Мы тысячу раз рассказывали, как в сегодняшней России YouTube спасает отдельные карьеры и целые профессии. Сейчас расскажем в 1001. В последние годы юмор в России был очень стерильным. Отчасти из-за политической цензуры и закрепившегося консерватизма. Отчасти из-за самоуспокоенности звезд. Те пацаны и девчонки, которые когда-то ворвались в нашу жизнь бескомпромиссным стебом над гламуром и шоу-бизнесом, сами превратились в шоу-бизнес, покрылись золотой коркой и перестали развиваться. Здорово, что спасает YouTube. Раньше здесь разрывали всех Клик-Клак и Данила Поперечный. Не так давно к ним присоединилось несколько новых больших звезд. Ближайшие два часа про этих новых звезд. Этот выпуск про то, что даже если ты регулярно мелькаешь на федеральном канале, тебе все равно есть куда стремиться и куда удивлять. Про то, что даже если ты живешь в 4-часовых поясах от Москвы, ты можешь делать вещи, которые будут интересны миллионам людей и в Москве, и в Краснодаре, и в Южно-Сахалинске. Про то, что делать новое неудобно и страшно, но делать новое необходимо. Фух, вперед! Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Гудок крутой непосредственностью своей. В том плане, что ему все равно, что про него скажут. У него нет границ, которые у многих есть. Границы вот в творческом полете. Гудков крут тем, что он не зацикливается. Объясни. Он не зацикливается на том, что и так приносит ему прекрасно доход, узнаваемость, популярность. Он хочет свое вот это вот. Я думаю, что это похожее с нашей историей, вот с моей, что я в какой-то момент подумал, что стоп, подожди, то, что мне мои театральные коллеги, это когда еще не было канала, то, что мои театральные коллеги говорят мне там после каких-нибудь, не знаю, придумывание чего угодно, что нет, вот это жестковато, так не надо, так зритель не любит. И я каждый раз говорил, да, да, наверное, все правильно, и как бы подстраивался. Потом в какой-то момент я подумал, стоп, а вдруг на самом деле надо так, как мне хочется, просто не здесь, просто не на этих зрителей. Я думаю, что Гудков свое вот это вот, свое дерьмо, в хорошем смысле, он его все-таки хочет... Свой стиль. Свой стиль, конечно. То есть вот, я, да, наверное, так и надо сказать, что когда ты задумываешь, типа, так, подожди, может быть, все-таки я делаю какое-то говно, я хочу сделать какое-то говно, наверное, надо сделать так, как вот говорят. Здесь можно очень ошибиться, возможно, это не говно, возможно, это твой стиль. Вот. И Гудков свой стиль вот этого бэтбарса, это называется. Ну да, вот ну, это то, что в плохих шутках, то, что он периодически ему удается просквозить и в Урганте, когда он чаще всего когда он объявляет его в начале на заставке. Вот эта вот шутка, что она настолько хуевая, что очень смешная. Я понял, что в этом году я точно буду гореть в аду. За то, сколько я лапши на уши вылил всем пиарщикам и директорам, какие классные будут, какие классные у них подопечные, и как все классно будет, если они согласятся. Цвет настроения синий, внутри мартини, а в руках бикини. Где моя любовь, где мне отогреться? Режь меня по швам, метишь прямо в сердце. Мы заслужили все дизлайки. Не уходи, постой, фанатка. Поздравляю. С чем? Ну, в этом году ты проявил себя так, что, в общем, нет вопросов относительно того, кто движет юмор в стране. Уф, ё-моё. Все. Я вообще я шел к тебе и не верил своему счастью. Ну, давай, да, вот кокетство уберем. Давай, давай. Ты же понимаешь, что 2018 год для тебя сложился просто охуенно. В плане того, что меня стали узнавать чуть-чуть под другим углом, наверное. Под продюсерским. Ну да. Да, да. Что такое Гудков в 2018 году в конце? Это тот самый человек, конечно, который пришел к старорежимным звездам. Звездам, которые живут вот под таким слоем болота. Ну, и да. Сказал, ребята, можно делать пиздато. Вы делаете говно? А можно делать? Не вот так вот? Оценка упала. А делать круто. И таким образом он стал менять. Более того, мы проверим это в процессе интервью. Давай. По моей информации, в общем, все резонансные вещи, за всеми резонансными вещами «Вечернего Урганта», теми вещами, которые, в общем, не делают его рутинным шоу, а позволяют ему оставаться шоу прикольным, тоже стоишь ты. Че к чему вообще? Рассказывай, так ли все есть? Или мы нафантазировали? Нафантазировали, потому что все, что сейчас ты рассказываешь, это было и до меня, и будет после меня. Я ничего не придумывал. Все само собой лежало. Просто, ну, как бы, ничего тебе не принесли на блюде. И мне оставалось только, ну, как сказать, разогреть то, что было. Что ты имеешь в виду? Что несли, ну, кто? Чуть-чуть. Мы как бы стряхнули некую золотую пыль. Это не пыль веков, это золотая пыль их окружения, их свиты. Вот надо просто им общаться с молодыми, тогда все будет классно. Как это произошло? Почему их к вам потянуло? Почему движение случилось? А меня всегда тянуло почему-то. Вот это я сам такой человек. Мне всегда очень хотелось, чтобы... Я на самом деле не самый молодой, и много кого знаю. Для меня они все кумиры. Когда меня встречают на улице люди, они говорят: «Ой, моя бабушка — ваша фанатка, моя старшая сестра — ваша фанатка». Никогда не признаются, что вот, ну, типа, я ваш фанат. Все говорят, либо старшая сестра, либо старшая мать матери, либо там, не знаю, какой-то вот... И вот, и когда мы делали даже рубрику «Вечерний Мургант» с бабулями, они вот какой-то, они меня пестуют, как, знаешь, когда очень, и мне с ними легко, я не знаю, может, я внутри старый уже, и они меня такие, ох, наш внучок, как нас не видит, и вот почему-то всегда со взрослыми мне легче, чем... Вот всю жизнь у меня в голове была такая штука, что хочется делать с известными людьми, но которые добились успеха, совершенно те вещи, которых они себе позволить не могут. И когда она это соглашается, у меня... Допустим, ну, там, допустим, Дима Билан согласился быть парнем со свадьбы с челкой там. Будь женихом. Да, вроде жениха, допустим, или там Киркоров согласился быть фейсом или лизером. И у меня по телу такая, знаешь, некий микрооргазм происходит. Я говорю, да ладно, он согласился. Ну, как бы в моих мечтах это невозможно было. А вот когда пропихиваешь такой некий робот-пихач, у меня случается микрооргазм в каких-то ситуациях. За моей спиной цитадель офисов иностранных компаний, работающих в Москве, и место, где вам в любой момент могут пригодиться навыки собеседования на английском языке. Специально для таких случаев американский Forbes составил список из 50 самых часто задаваемых вопросов на собеседование. И там есть несколько очень необычных и неожиданных формулировок. I'm traveling by the river. What are your coworker pet peeves? Что вас больше всего раздражает ваших сотрудников? If I call your boss right now and ask him what is an area that you could improve on, what would he say? Если бы я позвонил вашему начальнику прямо сейчас и спросил его, в какой области вам еще нужно развиваться, что бы он ответил? What get you up in the morning? Что вас будет по утрам? Серег, меня мочевой пузырь, а тебя? Give a time when you went above and beyond the requirements for a project. Приведите пример случая, когда вы сделали больше, чем требовалось по проекту. I'm traveling by the river. Новые возможности по работе — не единственная мотивация, чтобы выучить английский язык или прокачать его. В самой крупной онлайн-школе Восточной Европы Skyeng есть курсы под любые задачи, возраст и бюджет. В команде Skyeng работает 5000 преподавателей. Вы точно найдете своего преподавателя, того, с кем будет удобнее и комфортнее всего заниматься. Удобный формат онлайн. Можно заниматься в поездках, на работе или дома. Занятия для быстрого прогресса проходят в формате 1:1. Преподаватель полностью сконцентрирован на вас, при этом 60% времени говорите именно вы. Занятия проходят не в скайпе, а на отдельной интерактивной платформе, где все собрано в одном месте. Учебник, видеосвязь с преподавателем, домашние задания, тесты и даже словарь. Кроме собственной платформы, у Skyeng есть несколько очень полезных опций. Мобильное приложение для разучивания новых слов и бесплатные разговорные клубы. Они работают почти каждый день с 10 до 22.00. Если у вас есть свободный час, вы просто подключаетесь и практикуетесь. Ныряем по ссылке в описании. Первое занятие бесплатно. Можно увидеть, как все устроено, проверить свой уровень и получить рекомендации. Для всех тех, кто пойдет дальше, по промокоду ВДУДЬ ссылка на 2 занятия при первой оплате. Вперед! I'm probably real. Илюху я вообще считаю топ-1 сейчас на этот момент. Он может быть везде и везде отлично. Универсал. Вот, универсал. Он может быть и в хорош, и в стендапе, он может быть хорош в импровизации, он может быть хорош просто в зашкварных историях, он хорош в образах разных, он и в камеди выступает, и везде мне весело. И это, я считаю, что, вот мы недавно звали его, с прожаркой звали его «Вечерний Ургант», и там он хорош. Я уже не представляю, как можно в таком маленьком человечке столько вроде бы... Нет, и говна в нем тоже много, но это говно всегда обрамляется в некое такое красивое, как бы, какашка в перстне. Новый клип Джигана собрал на Ютубе более 10 миллионов похуй. Это... Меня зовут Илья Соболев. Всем привет. Это шоу «Прожарка» на канале ТНТ-4. Здрасте. Чем крут Соболев? Это гений абсурдизма. Я считаю, что один из самых сильных комиков в стране сейчас. Соболев. Один из 3-4. Человек, который открыл в себе какую-то чакру безумно смешного пиздежа. И эту чакру он может вот так вот открывать и просто и не закрывать столько, сколько ему надо. Потом закрыть и уйти домой к жене и детям. Я не знаю, кто так может еще. Это человек, который может создать смешное на пустом месте, на ровном, без ничего. Просто пара человек, которые будут рядом с ним, он за них зацепится и из диалога сделает целую комедию. И эта комедия будет простроенной и продуманной на ходу с, ну, не знаю, исходным событием, центральным событием и выходом из него в конце. Это будет настоящая драматургия на ходу. Спасибо, что пришли. Видели у меня выступление, где я снимался над Валерой Роботом? Пиздец, ты еще хуже стал выглядеть. Ты же не врубаешься, что сейчас будет? Ты знаешь, что сейчас будет происходить? Ты впервые здесь? Это хорошо. Ты зашла на паром, думая, что он плывет в Хельсинки, а ты сейчас похуяришь в такую мусорку. Давай. Одинокая из пить. Студентка? Такая милая вообще, пиздец. Валера. Итак, Наташа, чем ты студентка? Где учишься, на кого? Какой? Лесотехнический! Блядь! Ты сама выбрала? Да. Она ёбнутая. Давай! Перед тобой есть, блядь, дизайнер одежды! Кто угодно! А я сейчас всех удивлю! Егерь! А вот мужчина в такой, в очень другом, необычном. Вы как... Вы и сейчас где-то, блядь, в этом, в торговом центре, Пятерочки. Где охрана, блядь? Где нахуй у нас пиздят, блядь, и все? Покрышки уносят, блядь. А вы здесь, а, комедия это хуйня. Как вас зовут? Валера. Валера, нормально. Сейчас на 220 пошутим. Так, вы из Питера? Нет. Нет. Ну и все, спасибо. Я знаю одного егеря, который совершенно одинок. У меня нет никого. Кроме ебаной профессии. Тебе сколько лет? Только не придумывай. 24? И тебе 24? Тебе 24, тебе 24. Тебе сколько, Валер? 24. И тебе 24. 27. Тебе 27? Отлично. Фу, спасибо. Я-то думал, что я ёбнулся уже. Слышу только длину своего члена. Хорошо. Спасибо большое, что пришли. Приходите на такие проверочные вечеринки. Это очень важная часть. Мы проверяем здесь материал, который в будущем, возможно, обретет какую-то силу. Спасибо большое. Бывало, что ты пошутил и прям холодок чувствуешь. Блядь, лишнее. Угу, с матом. Когда много мата. Вот это меня коробит. Но это то, что ты тупой. То есть я бы не матерился так сильно, если бы мог заменить слова чем-то. По большей части. То есть мат это признак тупости? Ну, в моем случае, да. Это когда я не знаю, что сказать, я такой блякаю, и как бы понимаю, что можно и не блякать. Когда удается не материться, это вообще то же самое, даже веселее. Когда со сцены тебе порывались дать пиздюлей за то, что ты говорил? Не может быть, чтобы никогда. Ни разу не было. Когда обижались? У меня был случай, когда это было не с импровизацией. Я пошутил шутку. Шутка была такая. Цой мертв, но все. А, Цой мертв, но кто-то ходит и пишет на заборах, что Цой жив. Я знаю, кто это. Это Ельцин. Так, а в чем шутка? Ну что, он тоже мертв? Ага. Нет? Ну так, не считывается. Блять. Не считывается. Но мне она нравится. Так. И я ее пошутил. Кто-то смеялся, кто-то нет, а мужик какой-то взрослый что-то там мне очень сильно резко крикнул, я ему что-то там резко ответил. Прямо ты раздразился? Не, не резко, он там типа, заткнись нахуй, блядь. Я такой, о, здравствуйте, вы кто, откуда вы? Он такой, я там, он был из администрации какого-то города здесь под Питером. Он говорит, я там вот такой-то, такой-то. Я говорю, так вы типа, что, как этот город, вас тоже было 7 тысяч человек. Ну, условно. Так. И он такой, чего, блядь, его так осадили, там была какая-то, он был балдой. Все, он потом вышел, начал меня толкать в гримерке. Балдой? Балдой, в смысле, пьяный. А. Балдой, нет такого у тебя? Балдой? Это он... титром дадим. Супер. У нас был в Красноярске, это как бы синоним пьяный. А, круто. Балдой. Вот. Все, он потом вышел, начал там доебываться до меня. Охрана нас растащила, и он ходил в течение всего вечера за мной, чтобы дать мне там пизды или чего. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Всем привет, это шоу «Лига очень плохих шуток». Ну что? Попробуем. Давай я попробую начать, да? Ну, я-то юмор люблю, это все знают. Он, во-первых, по мне, так не то, что он реанимировал жанр пародии, потому что в этой «Минута славы», да, там было все, это не так много времени прошло, чтобы жанр пародии умер. Он скорее... обратил внимание на сферу, на которую бы никто из пародистов не обратил внимания, потому что не втыкают вообще, что происходит в сегодняшней комедии, в сегодняшней индустрии вот этой информационной. Он на это обратил внимание и по-новому, свежим вот таким взглядом взвалил на себя вот это вот искусство, которое вообще не всем дано, а лишь там единицам. И вот те единицы, которые могут это делать, почему-то вот прозевали, а вот он взял и сделал это так, как вот сегодня должно быть. Вот так вот. Вот пародия. Не обязательно там Первый канал, там миллиардные бюджеты, Ургант, который ведет все это дело, да, там все это в Одессе, там где-то пиздец. Вот так вот тоже работает. Телевидение — это кладбище. Сказал ты, когда объяснял, почему ты отказался от тех пары предложений, которые у тебя были по состоянию на весну 2018 года. Их было еще больше, после этого я отказываюсь от большинства, от 99%. На одно согласился. На что ты согласился? Слава богу, ты пришел. Было давным-давно такое шоу, где-то году в 2008, которое было очень даже смешным и качественно сделанным. Все там талантливо пародировалось, точнее, не пародировалось, а игралось. И импровизировали прекрасно ребята. И вот его возобновили на СТС, позвали меня. И, ну, вот я сказал, что... Такие-то условия, они сказали, ну, давай один выпуск попробуем, а дальше посмотрим. Ну, вот один выпуск мы сняли, все. Почему телевизор — это кладбище? Потому что телевидение, при учете всего, что происходит вокруг, делает вид, что не происходит ничего. Типа того. А что происходит вокруг? Все. Они не замечают конкретно Навального, они не замечают все. Они со скрипом пытаются как бы принять то, что есть какой-то YouTube, есть какие-то блогеры, контент-мейкеры, и потихоньку вот тот же Ургант начинает их к себе звать, но это только он. Большинство подавляющее делают вид, что этого нет, что нету развития такой площадки, такого развития, стремительного и бешеного, как YouTube в России. Делают вид, что политика до сих пор ограничена какими-то свистоплясками у Соловьева на передачах. И вот этими там тремя-четырьмя кандидатами в президенты. И то, что ничего не происходит. Ни в социальной жизни страны, ни в политической, ни даже, блин, в медийной. Ну, все эти премии музыкальные, но они до сих пор награждают, я не знаю, кого, группу «На-на». Взрослые люди будут это смотреть? Или люди, которые помнят русское телевидение? Объясни им, чем твоя пародия отличается от пародии, например, «Большой разницы». Мы, в первую очередь, это... то, как я думаю, делались те пародии? Это все равно какие-то люди это написали, другие люди одобрили то, что те люди написали, третьи люди сделали актерское наблюдение и хорошо спародировали, там, скопировали какого-то персонажа, там, известного человека. Вот, это такой, ну, опять же, это завод. Вот. А у нас мы сами, мы выбираем, кого мы хотим отсатирить. Мы сами придумываем, как мы это сделаем, и мы сами это реализовываем. И здесь у нас, опять же, нет никаких границ. Мы шутим, как хотим, мы вытаскиваем любые вещи, которые нам кажется, что нужно их вытащить. Хочу себе нормальные кроссовки, но на меня ничего не налазит, потому что у меня нога огромная. Мирам, хочу вот эту кепку. Что за кепка? Это нормальный кипарь. Нет, Костя. Можно взять? Ну, можно, Олежек, не вопрос, сколько там тебе надо. Столько хватит тебе? Не рано. А мне? Ну, если у него заберешь, то будешь делать. Да ты все? Да все, отпусти меня, отпусти! Амиран, скажи, чтоб он отпустил. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты рассказывал, что какая-то часть твоего красноярского быта и твоя красноярская карьера была связана с тем, что ты возил шлюх. Угу. Что такое работать извозчиком шлюх? Короче, это случилось, когда я занимался в спортзале, в этом. Но у меня не было денег на протеин. То есть тогда появился протеин только. Помню, он стоил 50 рублей, такая синяя упаковка. Какой-то вообще ноунейм 100%, но какая-то вот такая шляпа. И не было денег на протеин. А где его взять? Деньги, где их взять? Смотрю, пацаны ходят, у них есть деньги на протеин, но они были постарше такие, поднакаченные. И мы что-то, мы с ними общались, дружили, и слово за слово они говорят, ну вот мы там-то. Я говорю, а есть ли какая-то, может быть, работа? Они говорят, есть. И была вакансия возить, вот, шмар. За рулем? Да, я был за рулем, я брал вечером бате тачку, он не знал об этом, и мама не знала. Какую? Пятерку. Так. И я выезжал на работу. Приехал, приезжаешь к ним туда. Они жили все. Маленькие такие дома у нас там есть в Черемушках. Ну, сейчас не знаю, что там произошло. Двухэтажные. Я помню, стою вот так вот, прикинь, вот так вот стою, жду типа телок этих. И подходит ко мне мужичок такой. Такой, здорово. Я такой, да, здрасте. За девочками? Я такой, ну да, вот сейчас девчонок возьму и поедем, типа. Там дочь моя работает. Так посмотрю и понимаю, что это женщина. Буч, знаешь, вот эти вот все. Ага. Такая, ну, лесбуха какая-то. Я такой, ну да, типа, смотри, там аккуратнее. Понял? Это такой вот, такая вот реальность, и они... Я помню, вот я и вот она у меня сидит здесь вот справа, и я еду, а она вмазанная, они там, ну, многие... Короче, на герыще. Да. Ага. Ее, короче, начинает, типа, видимо, крыть, она такая, бэм, у нее такая, такая короткая юбка, такие там чулки, колготки, там что, и у нее такая... Сюда такая слюна такая, раз такая. И она такая, так, типа, сматывает. Все. И все, ее привожу, высаживаю, она выходит, начинает работать. И вот мне нужны были деньги на протеин, потому что КВН тогда ничего же не приносил, это был школьный. Я качался, писал, я писал в газету «Комок», короче, рассказы юмористические. И параллельно это вообще мало стоило. Но как бы протеин, нужны были деньги, поэтому... Была какая-то жесткая история, когда тебе приходилось в погоне участвовать или просто видеть все опасности такого сложного ремесла, как проституция? Было несколько историй. Я помню одну ночь. Мы стоим, короче, подходит... там был сутенер какой-то, мужик. К нему подошел какой-то парень или мужик. Я не знаю, возраст я сейчас не идентифицирую, не вспомню. И как раз показывает на девчонку, он говорит, да, и они уходят во двор. Проходит какое-то время, она прибегает к девке, говорит, это просто пиздец. Он говорит, что случилось? Он говорит, короче, он у меня встает к дереву вот так вот раком, снимает мне штаны, говорит, ты куришь? А она говорит, курю, он снимает ремень, и мне по жопе, будешь еще курить? Понял? Блядь. Все, она прибегает, и вот ну у них такая была, вот такая была жизнь. Как ты относился к этим девчонкам? Как ты их воспринимал? Чувство брезгливости у тебя к ним было? Или наоборот, это был такой комьюнити чуваков, которые работают вместе? Ну, я еще молодой был, знаешь, смотрю, девчонки, такое воплощение секса, такие, знаешь, вот как бы доступность. Ну, то есть, я не скажу там, что я там вожделел ими там, но мне было как бы с ними, типа, я везу, типа, пять телок, типа, с нормальными сиськами, типа, куда-то там. Ну, типа, знаешь, романтика. Жизнь удалась. Такая романтика небольшая была, конечно. Вот они жили в такой квартире, я поднимаюсь, по-моему, к ним туда. Они говорят, зайди, типа, подожди, девчонок. Я дохожу, поднимаюсь на второй этаж, такие деревянные плохие двери, открывается дверь, на входе сразу спит бабка. Какая-то такая, в какой-то в тряпках, вот так вот какая-то. Ладно, так раз прохожу, такой узкий коридор, там две комнаты и третья кухня. Комната завешена, видимо, они туда тоже кого-то принимают, там, клиентов, наверное, не знаю. Другая комната, это их спальня, там, так, кровати, трусы висят, лифчики такие, на веревках, так вот. Ты так отодвигаешь, и кухня, они сидят, пьют. У них, причем, было очень много денег. Они зарабатывали очень много. Ага. И они могли оттуда вырваться и, не знаю, вложиться куда-то, ну, там, открыть свой бизнес, не знаю. Ну, то есть, ну, начать новую жизнь. Да, ничего никто не хотел. Наркотики, там... Трава, алкоголь. Все это вот там, в этих кухонках, в этих углах. Ты хоть раз трахал этих девчонок, пока работал? Ну, нет, этих нет. Нет, ну этих точно нет. Ну это коллеги по работе, ну как. Город Ступино, это я откуда я родился, подмосковный город Ступино, здесь, там располагается фабрика компании «Марс». Это американская компания «Марс», которая делает, поставляет на всю Россию шоколадки в плане Твикс, Баунти, Сникерс и же с ними там ММДНЦ. Потом рядом, через некий промежуток земли, находится тоже компания «Марс». Она делает корма. Педигри, Вискс, там все такое. И ты? И я работал координатором консигнационного контроля. Моя работа заключалась так. Короче, я приезжаю в город, не говоря, допустим, приезжаю... Инкогнито, в очках, блядь, у меня еще родинка здесь была, пиздец я был, просто сухая тварь в очках, приезжаю в город, на склад, где лежит эта продукция, останавливаю, приезжаю, говорю, вот я приехал, проверка с Москвы, останавливаю ваши продажи, вы должны показать, что там такая тема, что, как сказать, продажи идут... консигнации. То есть они продают, а деньги возвращают позже, не сразу. Вот, должны списывать в этот же день, но бывает, что владельцы на местах эти деньги оставляют, ну, как бы не показывают, что товар продан, ага. А эти деньги вращают. Так. И мне приходилось пересчитывать весь товар на складе, проверять их, останавливаю там продажи, проверяю, что, сколько должно быть, сколько не должно, и понимаю, что вот тут вот они наебали там на 200 тысяч, а тут они типа это. И нужно при мне списать эти деньги, что этого товара на складе нет. Я знал, сколько упаковок в палете, сколько шоколадок в шоу-боксе, сколько... Я знал всю продукцию компании «Марс». До сих пор могу сказать, как что там с орехом, что без ореха, как что там спешл, что не спешл. Я работал на себя на военный билет. Я не служил. Ага. Простите меня, да. Четвертый-пятый курс в институте. Я работал... Сколько ты получал? Ой, по-моему, 11 тысяч рублей. При этом тебя ненавидели люди, к которым ты приезжал. Да. Да, пытались ли тебе с тобой что-то сделать они? Ну, взятку какую-то дать, наверное, пытались. Но я был непробиваемый. Да? Ну, прям предлагали? Ну, да, типа там вот давайте мы здесь... Мне было нет, не нужно, потому что, ну, блядь, шоколадки? Нет, ни в коем случае. Ты работал много лет в стриптиз-клубе, вел программу. Меня терзает только один вопрос. И он терзает меня, наверное, десятилетия. Бывает ли танцовщица, которые только танцуют, но не занимаются эскортом? Конечно. Бывает. Их большинство в клубе, в котором работал я. Стоп! Если ты придешь в какую-нибудь... Да! Я не буду... Моя вера в искусство спасена! Чувак, это спорт. Это даже не то, что... Да! Спорт. Это пиздец. Они на шесте иногда, которые охуенно... Я знаю, поэтому я переживал. Ты смотришь и думаешь, блядь, как? Типа, ну ты же должна на Олимпиаде это делать или где-нибудь там, где дают за это награду. Ну они делают это по кайфу. Да, да, они делают это просто великолепно. И в том стрип-клубе, где я работал, какой-то вообще интим, это было исключение из правил. И за такую хуйню вышвыривали просто этих баб. Нет, ну ты уже совсем не надо. Я тебе клянусь, нет, я тебе клянусь. Потому что всегда можно все устроить. Вот, но то, что за пределами, за пределами, конечно. Это другой разговор. И, ну, далеко не со всеми. Там были девочки, которые выступали только в шоу-балете. Они даже не спускались к гостям на писюшке посидеть попкой. Нет, они только в шоу-балете, в номерах, в красивых нарядах, с перьями, со сюжетом, блядь, они работали. А к гостям даже не спускались. Это, блядь, кабаре даже, понимаешь? Мы любим вас, девчонки. Юрий будет дуть, дуть будет Про Киркорова ты уже рассказывал, про цвет настроения. Угу. Поэтому коротко несколько Давай. Вещей. Важных деталей. Это правда, что ты сбросил 6 кило во время съемок? Ну да. А мне приходилось... у нас не было как такового админа. Мне приходилось всех звезд, кто участвовал в этом клипе, скоординировать, корректировать, подстраивать под них график. Разваливалось все вообще. Полностью разваливалось. И в какой-то момент, видимо, все сошлось. Я не знаю, как это случилось. Второе. Я прям понимаю, что ты получил 0 рублей за это? Угу. Для чего ты это делал? Если честно, я обещал Филиппу сделать и переживал, что, я больше, почему похудел, потому что переживал, что это не зайдет. Ну, что, там очень тонкая грань, и сам Филипп переживал по этому поводу, не буду ли я выглядеть молодящимся клоуном. Я говорил, да, Филипп, ты будешь выглядеть молодящимся клоуном, но это будет нормально, нормально. И как бы все брал на себя в этой ответственности, и есть там, надо было разводить... Ну, людей, которые не очень друг к другу хорошо относятся, там, допустим, кто-то, может быть, даже когда снимался, не понимал, что он снимается вот с этими людьми, там вот все так, это все трудно вышел этот камушек из меня. Камушек. Я не знаю, как это назвать, Данила Мастер, что... Так, а ноль, почему? Ну, потому что все остальные денежки ушли, все ушло на... Снимали очень долго, 6 дней в разном, то что, ну вот все ушло в производство. Производство. Угу. А объясни, почему ты так любишь Киркорова? Я до этого момента вообще его не особо любил. Ну смотри, ты написал, у тебя есть пост в Инстаграме, да. где Киркоров с ним был, угу. и ты говоришь про самоиронию и все остальное. То, что сейчас делает Киркоров, это действительно прикольно. Но вот почему так много добрых слов про человека, который пиздил женщин, угу. человека, который выпускает коллекцию парфюма с названием «Я», который какие-то странные рекорды, 10 Кремлей подряд, где, в общем, надеюсь, все билеты выкуплены настоящими людьми. Нет, точно, да. Слава, окей. Это вообще не безоговорочно. Ну, в общем, это человек, у которого есть, которому есть вопросы. Да, я понимаю, бэкграунд у Филиппа А ты с таким восторгом? Ты не перебарщиваешь? Не переигрываешь? Нет, я тебе скажу, потому что когда... Это, по-моему, Сеня Слепаков говорил... в какой-то момент сказал, что мы разговаривали, я говорю, я вот расстроился вот в этом человеке, познакомился, я расстроился там вот в этом человеке. А он говорит, а почему ты изначально ко всем относишься очень хорошо? Относись ко всем сначала плохо, и потом, когда ты поймешь, что человек хороший, у тебя будет вдвойне прекрасное ощущение. Вот с Филиппом Киркоровым произошло именно так. Изначально я всегда думал, что Филипп, это как бы я даже писал, это двухметровая трикотажная анаконда со своим мнением, не слушай, мнением, а живущим в какой-то, я не знаю, золотой норе и чувствующий себя как минимум Буддой всех времен и народов, не знаю, управляющий всеми... Да, а на самом деле? А на самом деле это очень рефлексирующий, очень следящий за... Рефлексирующий по своим... По своей внешности, по своему контенту, что он выдает, следящий вообще за всем, что происходит. Я был в шоке, когда узнал, что он знает почти все. Потом... Он знал Фейса до того, как? Вот, по Фейсу не очень, но я ему все это показал. Он не знал лидера. Uh-huh. Фейса он узнал в процессе, когда мы начали подсовывать ему uh-huh. образы. Он думал сначала, что мы из него сделали Татьяну Толстую. Я сказал, что он мать Фейса, но что он, естественно, отреагировал. Хо-хо-хо. Так вот, и... наверное, давай я скажу, потому что уже. У Филиппа очень странная свита. Она его пестует, лелеет, и вот он не купается. А когда он окунулся в нашу атмосферу, которого, в принципе, ну, Филиппа Филипп, он понял, что, там-то его... считают императором, А у нас он просто вот человек, который должен пройти по парковке в 4 часа утра, потому что не было другого времени. Он включил там один день, моя любимая тема, когда он первый день, съемочный день был, он в парике, понимает, что, видимо, с нами надо как-то коммуницировать. Ой, я что-то уставашка, включил такой, да. Ну мы вот так, знаешь, встали все. Ну, что, уставашка, дальше пойдем. Видимо, не думал, что вот так отреагирует на него компашка молодых каких-то муравьед, которые на него смотрят замерзших вот так вот, с синими спрыщавыми лицами. Ну, все, доделал, все сделал, куда-нибудь в тележке покатался и, не знаю, поджег себя и прыгнул, и все, что мог, сделал. Почему Киркоров это делает? Потому что поклонницы умирают? Ну, да, он хочет быть на волне. Филипп, я думаю, что он многое сделает для того, чтобы быть современным у молодежи. У него есть по этому поводу, мне кажется, пунктик. Ага. Почему? Почему я так об нем говорю, как будто я как будто с ним живу? Это очень смешно. После моего комментария в соцсетях, все, там пошли мои любимые директы, пошли. Давай уточним, не живешь? Нет. Но я был у него дома. Я гладил его пса старого. А пошли мои любимые кто? Директы? Ну, в директы пошли мои любимые... А какие? Ну, гомообразная, говняная моя любимая. Это мой источник всех шуток, которых я могу всегда... Я чуть-чуть, конечно, перерабатываю, потому что там сплошной мат. А расскажи, что? Тебе пошлют что? Ну, умри, пидор, самое смешное, я где-то говорил, твою жопу уже разыграли на ростовской колонии. Вот так вы мне прислали. И еще чувак, и там пишет один чувак, типа, если попадешь на зону, мы тебя так отпетушим. И я так, и у меня просто была истерика от того, что, допустим, я попадаю на зону, но она рядом с этой зоной. И он узнает, что я рядом, но не на его зоне. Как он расстроится, этот чувак, который что-то написал. Юрий будет дуть. Ты говорил, что у нас беда с театральными режиссерами. Абсолютно. На мой взгляд, исключительно. Я думаю, что... Ну, я, поработав в театре, думаю, что очень многие, большинство театральных режиссеров, они вообще не совсем понимают, что они делают. Я даже по большей части говорю про молодых театральных режиссеров, которые... Ну, сейчас есть некоторое направление к форме, и, ну, очень многие совсем забывают про какие-то простые вещи. Очень многие забывают про артистов. И, ну, делают какие-то, не знаю, коллажи из кучи, не имеющих никакого смысла режиссерских приемов. Был у нас в Новосибирском театре одном спектакль. Я не вспомню, кто его ставил, но он был, по-моему, достаточно молод. Это такая местная легенда. Это не легенда, это абсолютная правда. Чувак ставил, по-моему, вот сейчас, чтобы не ошибиться, что-то очень-очень... известное и классическое, что-то, по-моему, из Островского. И он на всех артистов напялил костюмы голых людей. Не раздел? Не раздел. Он сделал им такие, как, ну, типа, водолазные, не водолазные, а облепляющие костюмы, где все нарисовано, сосочки, да, там, были, да? И волосяной покров и прочее. Это просто дурнина, это чушь собачья, это ничего не значит. Может, он что-то вкладывал в это? Я боюсь, что ничего. Но я точно работал с режиссерами, которые просто говорят, так, давай попробуем вот сейчас этот текст, но давай, не знаю, ну, приседай при этом. А потом люди уже найдут в этом смысл. Он не вкладывает. Он работает на то, что человек придет в театр, посмотрит, и, наверное, это что-то значит. Ну, или я дебил. Ну, лучше же я скажу, что я понял, что это что-то значит, чем я скажу, что я дебил. К какой категории режиссеров ты тогда относишь Кирилла Серебренникова? Я думаю, что Кирилл Серебренников один из лучших театральных режиссеров в стране в наше время. У него не только форма? Нет, конечно, у него не только форма. Ну, огромное количество каких-то очень конкретных отсылок, цитат, огромное количество... Он работает с артистами, вот что самое главное. Он не бросает их, он достает из артистов их органику. Это не тот режиссер, у которого артисты — это пешки, а он тут, ну, как бы игрой заправляет. У него есть понимание, что вот этот артист может так, нужно его раскрыть и это сделать, попробовать. Вот что-то такое. Ага. А, из театральных режиссеров? Да. В современной России? Да. Тимофей Кулябин. Это человек, который ставил «Таймгейзер»? Да. Ты смотрел «Тангейзер»? Когда я смотрел «Тангейзер», я Ну, мало чего понял, потому что я был очень... я был такая лошадка в шорах. Я видел только прямо то, что нам рассказывали на нашем курсе в театральном институте. И я думаю, что я очень многих вещей там не увидел. Вот. В том числе и какого-то оскорбления чьих-то чувств. Как ты реагировал на эту историю, когда она разворачивалась? Это отвратительно. Это позор. Это позор современной культуры нашей страны. Что именно? Все то, что происходило. То, что, ну, это... Господи, это же... Ну, почему нет оскорбления чувств неверующих тогда? Чтобы их оскорбляло то, что происходит в нашей стране. Ты был в театре Лицедеи? Да. Долго? Я учился там 4 года. Так. У мастера, кто был у Музыченко. Что тебе пригодилось оттуда? Речь. Сценическая речь и осознание того, что я ничего не умею. Я пришел туда после убойки. Когда уже взрослым человеком? Да. Нас уже... Сколько тебе было? 25, наверное, 24. Я пришел туда с полной уверенностью, что я звезда. Был «Смех без правил», «Убойная лига», нас очень любила молодежь. Мы тогда были таким... Ютубом того времени? Наверное, да. Мы были как бы не комедии, но что-то новое, импровизация, смешные парни. И вот как бы я прихожу вот такой, типа, меня там узнают девчонки, там, первокурсницы. Ну и все, и мне потом берут меня туда. И когда я узнаю, что я кусок говна, это очень правильно. Нужно сбивать эту спесь. Как именно ты узнал, что ты кусок говна? Мне сказали, ты кусок говна, условно. Сказали, что ты плохо говоришь, ты не умеешь играть, ты плохо двигаешься, ты не умеешь танцевать, ты ничего не умеешь. И на чем говорили? Ну вот же, ты же что-то делаешь здесь на сцене, ты же так смешно показываешь миниатюры. Покажи вот текст стихотворения, прочитай его, и все. Мимо, говор там, туда-сюда. У меня, может, сейчас уже вернулся говор, но раньше там, я когда занимался, ну, было по-другому. Ну вот момент, когда ты, типа, тебе говорят, ты сейчас должен идти и стоять в гардеробе, принимать куртки. Ты говоришь, а это, типа, часть нашей постановки? Тебе говорят, нет, это нужно взять у людей зимой куртки и дать им номерок. Ты говоришь, блядь, вот меня показывают сейчас вечером в убойке, я там, типа, ву, 40 тысяч рублей, да это красивый, хуяк, блядь, смешно, ву, там хлопают все эти суперзвезды. Я вот так, что я делал? Я брал пакет от Макдональдса, вырезал глаза, чтобы меня не узнали, одевал его, и в этой хуйне принимал куртки. То есть я как бы даже не мог себе это позволить, понимаешь? Это было на первом курсе. На втором все, там уже когда били по шапке, когда мы червяков показывали, типа, сейчас сцен движения, там, вы ты лев, ты там волк, блядь, а вы червяк. Мы втроем пришли, Кукота, Чехов и Соболев. Вы червяк, так беритесь, ты так за ноги, ты, блядь, за ноги, а ты голова. И вот мы так ползали по ковру. Охуенно. Вот. Это охуенно. Но тогда, я помню, для меня это было просто, кого, блядь, я могу играть Гамлета? Ну нет, не могу. Я червяк. Ты говорил, что твой любимый фильм — неоконченная пьеса для механического пианино? Один из. Это далеко не самый мой любимый. Я посмотрел его месяц назад и невероятно кайфанул. Расскажи, почему кайфанул ты? Ой, не знаю, насколько это вызовет спор, я обожаю Михалкова. Ну, это великий русский режиссер. Да, и ему простительно все, что он сейчас делает, потому что он хотя бы снял этот фильм. Потому что он как артист, даже не как режиссер, он как артист работает так, что ты не можешь, как ты это делаешь? Он органичный, как собака. Он любой текст, который он произносит, ты веришь ему абсолютно. И таких артистов очень мало в нашей стране. Юрий будет дуть. КВН — говно? Сейчас — да. Сейчас мне вообще не нравится КВН. Есть классные, талантливые люди оттуда. Интересные иногда шутки, иногда интересные номера, там, иногда интересные там, какие-то хедлайнеры команд, но в целом мне уже вообще не вставляет. Что не так? Что случилось? Во-первых, юмора стало много. И на этом фоне сильнейшие... Раньше все самые сильные люди были в КВН. То есть вот все лучшие авторы, лучшие актеры, все лучшее. А сейчас так это все как бы размазалось так по всем каналам, по проектам, что крайне редко можно увидеть вот эти мозговые как бы бриллианты, вот эти вот юмористические там, вот в этом проекте. Как бы мало денег он приносит, ну, глобально. тем, кто участвует. Ну, то есть команда КВН, как-то странно, как им зарабатывать. И от этого тоже отток людей, мне кажется. Это мое мнение. Я думаю, может быть, там все по-другому. И там вообще везде короли, но я этого не вижу лично. Угу. У тебя есть объяснение, почему за все эти годы КВН выпустил столько самого разного формата пацанов, да, и девчонок, и никто из них никогда жестко не простебывал семью Масляковых? Эта тема как будто табуирована. Находясь, в смысле, в рамках КВН? Даже за его пределами. Даже после КВН у людей какой-то такой вот, знаешь, ну вот, вот некий респект, что какими-то такими, знаешь, мафиозными романами и фильмами отдает. Ну, Марлон Брандо где-то на горизонте. Ну там, во-первых, они так себя и ведут. Масляковы-то все. Там это мафия жесткая. Uh-huh. Они все могут себе позволить. У этого мальчика кривые зубы, нахуй его. Он не играет. Даже если это... Даже если у него не сильно кривые зубы. Подожди, а если он просто там так надо, если это тот недостаток, который становится... Ну, зубы, это вообще, то есть... То есть, если я смотрю голливудских актеров, вот у меня вот вопрос по зубам вообще есть. То есть, если посмотреть многих известных американских суперзвезд, то у них, у многих свои зубы, которые дают тебе определенную индивидуальность. То есть, знаешь, вот у тебя вот такие вот зубы, да? Вот такие вот, да? Это вот зубы Дудя, да? Кривые, ровные. И если ты вставишь сюда вот, например, такие ну, красивые вот, виниры, угу, то это уже будет типа Дудь с какими-то зубами. Да. И мне кажется, что зубы — это вот как бы часть индивидуальности. И там, если актер смешной, у него там чуть кривые зубы, ну да, они очень красивы, но, может быть, это как бы его индивидуальность, его идентификация среди всех. А у нас многие звезды меняют, да? Да. А, ты менял? Многих зубов? Нет. Ну, не вставные передние. Почему? А сломались. Как? А первый я кожу грыз. Вот здесь кожу грыз, один обломал. А другой тоже грыз обложку от книги. У меня тонкие зубы. Учебник в 9 классе. Ага. В 8 классе я сломал зуб. Я проходил год без зуба, и никто не заметил этого. Да? Только потом в конце 9 я такой, да, прикол. Типа, блядь, у тебя нет зуба. А его и не было год. Ты ярким персонажем был, заметно. Ну, типа того, да. Судя по всему. Там у нас были люди с очень плохим зрением. Слушай, так и чего? Это просто там генетический страх, что люди боятся про них говорить? Или им неинтересно? Ну, серьезно, то есть... Но нет, в кулуарах все шутят. Ну, то есть все шутят в кулуарах. Ага. А где еще об этом шутить? Ну, то есть на федеральных каналах... Ну, на ТНТ миниатюра про КВН. Ну вот кому это вот интересно, по большей части? Да ладно. Там миниатюра про то, там, какие они. Ну, такие вот они, такая вот их семья. Крутая, mm-hmm, богатая семья владельцев вот этих там 25 команд, которые сейчас выступают. Зарабатывают на них бабки. Mm-hmm. Кому это, кроме вот этим 25 командам и тем, кто это прошел, будет интересно? Наверное, никому. То есть шутка про то, что депутат ворует деньги, да, она там, возможно, кого-то больше заденет людей, нежели что человека выгнали из-за кривых зубов. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Да я вижу, что вам насрать. Да, да. Иди. Ах ты крыса, блядь! Это съемки! Это съемки! Камеры у всех! Это съемки! Да все отлично! Работу ребят из Стопхама хотим засатирить. Многие могут подумать, что Стопхам — это не самое актуальное, что да, сейчас есть на Ютубе. Да, немножко 2012 годом дыхнуло. Говорят всякую дичь. Стопхам — это легенда Ютуба. Бьем 2 раза, потом делаем кат. Разнос ебла дубль 3. Социальные лица левого берега. Как вчера на озвучке сказали, о, русский Стэтхэм у нас в кино появился, ништяк. Вот сейчас еще сложнее будет объяснять с таким ебальником, что это шутка. Алена Ивановна, грим, максимальное количество крови на куртку. Куртка специально для этого куплена, не жалеем куртку. Есть разрешение на съемку, а, я спрашиваю. Стоп, дрянь, стоп, мразь, стоп, черт. Сейчас мы все зафиксируем, все будет по закону. Они избили меня. Да они избили. Они меня избили, понял? Бинты тоже мерзнут. Все, сцена есть, спасибо всем. А сейчас мы будем снимать сцену, где стоп-хам, ну, в нашем исполнении стоп-хам, точнее, гоп-стоп или стоп-чмо, разнесет в наглую, вообще максимально в крошке, машину дедушки, которого просто ну, не получается ее завести. Отдали кровных 40 тысяч рублей. И вот, она наша. Вы разнесете этому милашечку. Да? Да, ну все. О, ну когда надо? Давай, родная! О! Сейчас. Отлично! Идеальная парковка для стоп-хама. Заслуженный артист России сидит сейчас в машине. О, вывод. Вот, пожалуйста, еще один хамлок. Здрасте, федеральный проект «Стоп-бес». Раз, два, три. Ну все, это неадекват полнейший. Клей на клейку. Работаем! Что делать? Давай, давай. Потому что не надо вести себя на дороге, как хам. Сейчас пойдем. Зайдем с ума, блядь, сейчас. Давай работаем, пацаны, на руководство, подожди. Пацаны, не может он завести. Нормально наказали. Стоп. Было? Да. Ура. Ура, ура, ура. Григорий Александрович, вы великолепны. Спасибо вам большое. Естественно, как так, обо что? Да, ну осколок какой-то отлетел. Через 2 часа приезжает эвакуатор, который эту машину везет на утилизацию. Все стекла мы собираем. Мы очень хорошие, никого не трогаем, не обижаем. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Реклама просто охуенная. Это просто, ну, просто супер. А как ты ее делаешь? Давай рассмотрим последний кейс. Яндекс еду, ты, кажется, рекламировал в выпуске с Поперечным. Поперечным, ну, да. Пиздец. Это лучшее шоу, где ты напротив. Лига шуток плохих, это наркотик. Ну, как ты это придумал, сколько ты это снимал, где ты взял бит и все остальное? А бит вообще, это наша заставка, это крем-сода, это ребята давным-давно... А, это крем-содовские? Да, так. И он лежал, и потом, когда мы его нашли, он встал в заставку вечернюю, в заставку ЛПШ, «Лиг плохих шуток», и потом, говорит, это клип. А я говорю, отсюда у нас лежит эта песня, она охуенная, и крем-сода сейчас вообще на волне, и рвет там какие-то клубы, чарты, что на мастерской записывается удобно. Давайте, мы звоним Диме, Дим, да, он вообще без вопросов, давайте делайте. И вот мы быстренько за день, Владик, Гриша и я придумали. Что это за лес? Это ботанический сад. Офигеть. Ну это прям за Останкино. Ну, мы за полдня сняли эту штуку. Сколько интеграция стоит в Лиге плохих шуток? Гриша занимается этим, по-моему, 800 тысяч рублей. Я вам точно скажу, я могу даже разделить это, потому что изначально мы ЛПШ вообще делали, ну, за свои деньги, продолжаем это делать за свои деньги. Сейчас половина этих денег идет вот в фонд ЛПШ, ну, то, что на будущее, вот, допустим, вот 800 тысяч. И остальные разделяются, как мы уже даже некую зарплату получаем. Какой кошмар! Это лучшее шоу для тебя, котик. Это лучшее шоу, где ты напротив. Мы находимся в ботаническом саду. Да. Это очень такое приятное место в Москве. Это черта Москвы. Черта Москвы. Если кто не понимает. Нет, даже... Ну, вот чуть вот туда Владыкинское кладбище, по-моему. Так. Ну и там станция метро Владыкина, вот туда ВДНХ. Вот, собственно, здесь мы и снимали. Вот по той дорожке катался он. Ага. Вот здесь бухали мужики, поэтому мы от них отошли. Вот там у нас стоял столик, и чуть подальше у нас были Ну, собственно, танцы. Ну, вот там Чищоба. Ну, в танце, да, в Чищобе. Чищоба. Да. Mm-hmm. Я бы не называл это рекламой. Это интро нашего выпуска. Это не реклама. Это интро с интеграцией, там, в данном случае, там, Яндекс.Еды. Ну, это не реклама. Да это реклама, пиздатая реклама. Ну, это не реклама. Это же самостоятельно существующий трек. Начало — это как бы гимн Лиги плохих шуток. У нас был классный бит, мы написали на него слова. Все, mm-hmm. Если бы мы это сделали не с Яндекс.Едой, мы бы сделали это с другим каким-то спонсором. Или без нее. Или без него, да. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. У нас была рубрика с бабулей, где бабуля спрашивала, назывался неудобный разговор с Людмилой Химыч. Да-да-да. Да. Мы очень пестовали эту рубрику. Бабуля приходила, мы давали... Она... Джигана, и она его дрючила. Да, она его дрючила. Да, Крида, Джигана, кого-то. И в этот момент у нее стояла всегда вот здесь такая... Я просто рассказываю, всегда есть вазочка с фруктами у нее стояла. Типа она всегда в королевском кресле сидела, оппонент всегда стоял на детском стульчике из Икеи. И вот Гриша всегда делал банан и два яблока. Никто это не замечал, но всегда у нее присутствовал этот некий, типа сейчас эта бабка наваляет вам хуев. Всегда вот этот хуй присутствовал в плане, ну, каком-то вот кадре. Никто это не замечал, это на вечернем Урганте было каждый день. Ну, как... Внутри нас мы радовались, что вот некие знаки мы через Первый канал подаем куда-то. В какой-то момент я переборщил, по-моему, с Кридом, там, вот с Кридом, когда она сидела, там явно этот банан торчал. Мне даже тоже сказали, говорят, а кто у вас фрукты выставляет? Я говорю, ну я, говорю, тоже, ты не офигел ли? Ну, мы все там замазывать это, что ли, на первом. Лига плохих шуток. А чья идея... Хуя в логотипе. Рома Ким. Это режиссер. И арт-директор. Ну, он очень талантливый парень. Он и по графическому дизайну шарит. Ну, то есть он долго придумал... детский сад. Почему? Это отражает вообще на 100% смысл шоу. А оно же не такое заметное. Понимаешь? Там вообще незаметно. Там до сих пор в комментариях люди пишут. Да. А вы видели? А вы видели? А это правда, что там? Или мне кажется? Люди же не уверены. Поэтому... Ну, что такого-то? Ну, вот он сделал так, его... вроде смешно. Ну, давай, блин, прикольно. Все, не, остальные, очень долго все остальные варианты логотипа, ну, какие-то, ну, они безликие. Ну, это прикольно. Ну, очень давай долго сомневались, сделаем. Правда. Но в нем есть. Мы подумали, ну, идем в интернет, давай, идем с письками, так, с письками, все. Да, кстати, слово писька выигрывает у слова хуй. Вот хуй не смешное слово с точки зрения юмора, поэтому, я думаю, пися выигрывает. Прям... Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Как ты оказался в прожарке? Прожарка — это проект, который мы с Андрюхой Чагутаевым, вот это автор, короче, Comedy Club Production, просто мы с ним поймали волну. И мы примерно можем сочинять разные вещи вместе, как мы, Comedy Buddy, знаешь, вот такая тема. Пришли на канал, на ТНТ-4, к руководству канала ТНТ. Сказали, мы хотим сделать такой проект. Нам сказали, ну это уже было сделано и не получилось. Какая ваша отличительная черта и почему вы? Мы сказали, мы сделаем. Вот наша концепция. Какая ваша отличительная черта от того, что было с Нагиевым и Шнуром на первом? А у нас жарят не звезды, не суперстар. У нас жарят обычные пацаны, которым действительно есть что сказать. То есть, когда жарил, например, на Первом канале Фоменко, Нагиева, или там какая-нибудь там дирижер вот этот, который типа из «Голоса», ну, я сомневаюсь сильно, что ему действительно есть что сказать Нагиеву. Кроме как, у вас такой классный костюм, типа, можно с вами поужинать? Ну, наверное, что-то туда. А этим пацанам как бы действительно есть что сказать. Они там смотрят на этот мир гламурный, да, и у них... Есть свое мнение по поводу многих вещей. Никто не хотел. Угу. Никто не хотел идти на первый пул. Пошел Белый, потому что он наш корешок. Пошел АК. Пошел Соболев, потому что он был из интернета, и он такой на волне, и мы как бы поняли, что ему было бы интересно. Его было бы интересно прожарить, и он согласился. Ага. И пошел АК, Витя, потому что мы начали искать там Бало, Баста, Алло, там, туда-сюда. Мы такие, а кто еще может быть? Такие, о, может быть, Витьку АК. Посмотрели, у него, в принципе, есть определенный бэкграунд. Понятно, что это там Ну, он пошел, потому что ему надо же хотя бы иногда из дома выходить, я понимаю. Да, вот. Типа того. Вы реально помогли чуваку. Так, а Бузова? Или она вообще тоже, не тоже, Бузова тоже было. Алло, Оля, надо помочь пацанам. Она говорит, хорошо. Положительный какой-то фидбэк в интернете у тех, кто смотрел. И вообще, как бы, люди увидели, что вот так можно шутить. То есть, так, в принципе, как бы шутили многие, но вот так, чтобы много, плотно, и по телеку, и вот так громко, в рупор, такого не было просто. Это, на самом деле, круто в том плане, что иметь внутреннюю свободу принять про себя все шутки, а не так, что вот это вот нельзя, потому что... Понятно, что есть вещи, которые, ну, мы сами морально не можем шутить. И мы как бы эти темы сразу оставляем. Это, например? Ну, не знаю, там. Когда Белый у нас был, то есть у него там с папой там были определенные вещи, то есть мы об этом не могли шутить. Потому что папа умер? Папа умер, да. То есть, ну, то есть об этом как бы шутить, ну, будет стрёмно. Хотя это факт из жизни. Мы же берем факты из жизни, которые были, и как бы про них шутим. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Когда тебе последний раз было стыдно за шутку? Шутку или юмористический проект, к которому ты был причастен? Вот мы сейчас снимали «Лига плохих шуток». Мы делали с Даней Поперечным. И у меня и до сих пор это опасение, и оно было. Я как против Дани, ну, как Даня для меня супер чувак. В смысле, в плане человека, он очень отзывчивый, очень дружелюбный, очень... Но вот как в плане юмориста, я всегда... Я такой, ну, ровно отношусь к творчеству Дани. И когда мы, ребята, наши авторы говорят, «Гудок, тебе нужно по-любому сделать с Даней этот батл». Я говорю, ну да, но я точно это сделаю, но не понимаю, чем меня Даня рассмешит. Потому что я смотрел, я такой человек всеядный, вообще все ем, мне нужно все знать. Я смотрел все Данины концерты, и на таких моментах я не могу понять, почему зал смеется. Ну, Даня говорит супер грязную вещь, потом он говорит про Путина, потом говорит опять супер грязную вещь про дрочку, и потом говорит про, допустим, про Пусси Райт. Я говорю, он как будто прокладывает, знаешь, какие-то супер-грязь, супер-актуал, супер-грязь, супер-актуал. И вот этим он как бы нигилирует, не то, что нигилирует, а вот нейтрализует края своей. И поэтому, мне кажется, он так заходит. Я так как-то для себя это... И вот в этом выпуске с ним мы тоже друг друга нейтрализовали. Мне за него немножко неловко, за этот выпуск. Не могу смотреть его. Ну, как бы... За что-то конкретное или за весь выпуск? За весь выпуск. Он как-то не очень получился, мне кажется. Почему вы оставили шутку про Супонева? Потому что, да, я прям был уверен, что ты спросишь меня. Потому что это конкретная шутка Дани. Если мы ее вырежем, то мы лишаем его яиц. То как тебе сказать, я за нее получил вот выше крыши. Но и сражаюсь за нее, потому что я не мог ее убрать. Если бы ее уберешь, а в чем тогда суть Дани Поперечного? Вот, ну, как бы сказать, это вот его квинтэссенция, его выжимка, вот такие шутки он говорит. Ему это... органично. Даже не органично. Это его короночки, как вот, как бы, ему свойственно. Я не могу лишать его. Он пришел в проект к нам, он это придумал сам. И я не могу лишать его возможности, не то, что, ну, как бы, Даня, ну, вот такая-то... Ну, как мне даже неловко это было обсуждать с ним. И я был категоричен в том, что ее оставлять. От кого получил? Да много от кого, даже от Урганта, и... Потому что он же, как бы, все равно является неким индикатором, бумажкой. Мы же все равно его, как... Он Шерхан, мы Шоколята, и, ну, как бы, все равно из одной сказки. Как бы, ну, понимаешь. Мне очень нравится эта позиция. Я помню, я понял, вот наведение какой-то премии, я понял, что мне очень импонирует это некое такое тявканье около него. Я понял, всегда, ну, мне было неловко всегда с ним вести. Понимаю, что столб, ну, там, как бы, трава около него, а вот подтявкивание около него всегда это какое-то... В принципе, и придумать ничего не надо. Ну вот Шархан сказал супер шутку, и ты так «Эф!» И это все посмеялись, это классно. Вроде бы можно. Знаешь, и как еще на юроде иногда смотрит на дурачка, что ну этому, блядь, пусть он там вякнет свои слова, пусть хорошо. Я вообще скептически очень отношусь вообще к, как я выгляжу, как говорю, как что шучу. И понимаю, что когда, допустим, меня заказывают на корпоративы, говорят, гудок, я очень редко веду мероприятия. Веду там, кто супер знает меня, кто знает, что такое. Они говорят, вы понимаете, кого вы заказываете? Я говорю, да, Саш Гудков. Я говорю, вы понимаете, что 4 часа подряд вы будете слушать вот этот неприятный голос, который будет вас вызывать, который будет вас что-то выдавать, который будет вас делать. Вы готовы, говорю, на это? Если готовы, то, наверное, да. Ну, как эпизодник, я вообще, мне кажется, классно все у меня получается. Там тяпнуть на минуту и уйти. А вот как длинная история, как универсальный ведущий, я вообще не подхожу. Я понимаю, что я вот на втором часу ведения я буду просто всех раздражать. Ну, я как бы не манерный в плане сцены, но в жизни, наверное, тоже, потому что потихонечку как бы, как, главное для меня не превратиться в Сашу Реву, кто не различает, где Рева, где Пирожков, он играет в образе всегда, он всегда некий такой. Я еще пока различаю эти штуки. Саш, привет. Но вот для меня опасность превратиться в Сашу Гудкова в жизни, в Сашу Гудкова на сцене и быть в жизни гнидой. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Есть ощущение, что ты не стал бы ведущим этой программы, если бы не такой замечательный сервис, как YouTube. Я точно помню, как впервые увидел тебя. Я впервые увидел тебя весной 2016 года, или летом, когда мы с Жекой Савиным, еще ведя программу «Культура» на Матч ТВ, приходили в Comedy Club. И вы выступали там как трио из Соболь, трио из Питера. То есть ты был одним из там середняков Comedy Club. Да. Через год, когда мы пришли к Мартиросу снимать его, ты смешнее всех шутил на корпорате, который был внутри. Ни в каком пиве у вас гей есть, да? Нет, мы тебе взяли. Я узнал, что, оказывается, ты уже вовсю интегрированный чувак в YouTube. Угу. У тебя был свой YouTube-канал, который потихонечку развивался, и ты был единственный, кто вел YouTube тогда. Угу. Я уверен, что очень многие в Comedy Club тогда смотрели на тебя с вопросом, бля, нахуя? Че ты, блядь, чем ты занимаешься? Но прошел год, и ты, очевидно, из всего Comedy Club сейчас, возможно, самый узнаваемый среди ютубного молодняка, и ты ведешь свою программу, у которой, в общем, есть определенные перспективы. Угу. Я прав в том, что тебе помог катапультироваться за этот год именно ютубчик? 100%. Как это происходило? Ко мне это пришло осознание того, что нужно попробовать себя вот здесь, потому что в Comedy мне не дают делать то, что я хочу. То есть, как бы, то, что я делаю на YouTube, это мое желание. Как было в убойке. В убойной лиге я выступал, делал в определенный момент все, что я хотел. И это дало плоды. Я очень люблю экспериментировать с комедией. В комедии мне как бы, вот ты, типа, здесь вот есть, типа, в трио, типа, вот тут и сиди. И все мои попытки что-то сделать и доказать тому, что я, типа, пиздатый чувак, могу шутить не хуже, там, чем Пашка или Харламов, они не сразу, допустим, потому что у них слишком уж много опыта. Я готов его набраться, дайте мне возможность. Говорят, нет, это типа пиздец. Перебор. Или не смешно, или там. Хотя это неправда. И я понял, что есть возможность вот здесь как-то реализоваться. И начал просто пробовать. Так. От того, что здесь нельзя. Когда ты это сделал? Это было год назад. Это было в сентябре. Ага. В сентябре. 17-го года? Да. Так, ты стал заливать туда видосы. Да. Что говорили вокруг? Я думаю, сначала они не замечали просто этого всего. Было пару фраз о том, что не шути про Путина. Да? Да. Сказали, не надо. Чисто поэтически предупредили? Ну, типа, да, не надо, типа. Ну, там была шутка причем, какая-то безобидная, там, про прорубь, там, что-то и так далее. Сказали, не надо. Я такой, ну, ладно. Ну, как бы... Мне пофиг в том плане, что я не шучу вот так, чтобы прямо унизительно. Uh-huh. Это странно очень было. Так. А потом начали, когда я начал коллаборироваться с Кликлаком, начали попадать ролики в тренды, тогда люди начали типа, о, а что там, как это, чего, ты что там делаешь, типа, и так далее. То есть стали чуть-чуть по-другому к этому относиться. И сейчас они уже понимают, да, Соболь, он как бы из Ютуба. Когда ты понял, что YouTube новый телек, в том смысле, что тебя стали гораздо больше узнавать? Не благодаря Comedy, а благодаря YouTube? Мы участвовали в Comedy 4 года. Ага. И за 4 года у нас У Трио первые там наши годы, когда мы короче, застали тот период клаба, когда он еще был таким, знаешь, явлением. Его хотели, любили и смотрели, ждали этих ребят из этого самого. Мы пришли к какой-то вообще сумасшедшим юмором, который стал там, как бы взбодрил немножко ребят и всю вообще всю индустрию. Ну, вот, с наркоманией. Клабовскую. Да, какую-то такую, знаешь, странный юмор. Такого не было. У нас был тур тогда первый. И мы проехались. Мы собрали не полный зал, а там 500 человек. Был там в Тольятти 1000. Да, полный зал. Только на Трио? Только на Трио. Трио? 1000 человек в Тольятти? Да. Охуеть. Заебись. Вот. Да, да, было да, классно. Да. Потом мы приехали с тура, пробыли еще 2 года в клабе, и вот за эти 2 года вообще уже никто особо не хотел. Так. Не было предложений по концерту и так далее. Это было 4 года или 5? 5 лет. 4 года, да, и 5 лет. Ага. А за год Ютуба я один, например, собрал вот недавно там, ну, 500 человек, допустим, в зале. Где? В Минске было 500, где-то по России там типа 450. Ну то есть, и когда мы даже выступаем вместе с Трио, люди из зала кричат: «Соболь, типа, привет, типа, YouTube». Ну то есть для людей, если бы я 4 года занимался там YouTube и так далее, мне кажется, я бы собрал точно больше зал, чем там, будучи здесь. Я думаю, это из-за того, что YouTube, ну то, что делаю я, например, на YouTube, чуть смелее, чем то, что я же делаю в клабе. И чуть более доступно для людей. Тут золото, бриллианты. Тут просто чувак в майке, что-то общается, мат. И какая-то такая резкая история. То есть как бы такого пока нет в клабе. Как в клабе к этому относятся? Нет ли у них ощущения, что ты распыляешься и не дорабатываешь там? Есть. Но я не дорабатываю там. То есть все свои проекты, все, что я делаю параллельно клабу, так было год, до начала моей, так скажем, карьеры в YouTube, я делал ночами. То есть я с часу там, до 10 сидел в клабе, писал миниатюры, с 10 там, до 2 часов ночи по скайпу писал одно, с утра, с 9 утра до часу писал другое. И шел в клаб. Сейчас я больше занимаюсь вещами параллельно клабу. Потому что это стало приносить плоды, я понимаю, зачем мне тратить время на то, что я просто сижу и там придумываю 10 шуток, если я здесь за это же время могу придумать 40 шуток, которые дадут больше намного отклика у аудитории. Так. У точно такой же, которая смотрит и то, и другое. И что камеди говорят на этот счет? Ну, у меня есть ощущение, что дадут возможность больше делать в клабе. Никаких тебе возможностей, ты нахуй уволен. То есть это получится синергия такая, да? Mm-hmm. Они увидят, что ты стал популярен и готовы будут поделиться своей площадкой. Но если они как бы думают о будущем проекта, то так надо делать не только со мной, но и со многими, кто там что-то делает, ну вот, вот, а могут еще, наверное, сделать больше. Mm-hmm. Не слишком ты дерзкий сейчас? Так это правда. Ну, то есть, это в смысле, это как бы так и есть. То есть, меня, может быть, и выгонят оттуда, я же не знаю. Скажут: «Соболь, ты, типа, иди нахер, у нас вот такой юмор, а, типа, у тебя вот такой вот юмор. Мы не сходимся». Но мне кажется, что для творчества самое важное — это созидание. То есть, мы должны постоянно быть впереди сами себя. Ты должен вот это выступить, но ты должен думать, что будет завтра. А когда, как бы, все стоит на одном месте, всем хорошо, и все, типа, все у нас, все удалось, это пиздец, это вообще утопия, и через несколько лет тебя обгонит кто-то другой. Не потому, что он будет смешнее, а потому, что он будет актуальнее, он будет быстрее и так далее. Ты можешь быть супер крутым сатириком, да, там, Жванецкий, но он же талантливый мужик, он же очень смешной, он очень крутые, острые, резкие вещи делает. Но мы понимаем, что как бы есть что-то, что его в чем-то обгоняет по популярности, по, ну, по потребности. То есть сейчас... Ну, я вот за это говорю. То есть главное, чтобы мы там в Comedy Club, вот всей нашей большой дружной тусовкой, не превратились вот в крутых, умеющих писать шутки, но не видящих, что там дальше нас ждет. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Короче, это та самая кухня, да? Да. С которой мне очень это приятно и реально лестно, что, с которой, как я понимаю, начался канал «Сатир». Сколько ты примерно тратишь в день? В день 1000 рублей. Да. Стоп. Погоди. 30 секунд назад ты сказала, что зарабатываешь 20 тысяч. Теперь ты говоришь, что тратишь 1000 в день. По моим подсчетам, ты должна быть в минусе ежемесячно примерно на десятку. Как ты это объяснишь? Ну, мне зарабатывает молодой человек. Сколько? Это вас не касается. Сколько, блядь? Еще мне лестно, сколько там просмотров, ну, неважно. Второе по просматриваемости видео на канале. Да, проиграли только LJ. Во-первых, где эта кухня находится? Что это за квартира? Это квартира Киселя, одного из людей, кто входит вот в основной костяк нашего канала. Собственно, тогда на абсолютно пердячем газу и бешеном глазу мы просто на какой-то идее, о, бля, давай снимем, а? Где? Да, похуй, у тебя на кухне. Вот, ну, вот так и получилось. Сняли у Киселя на кухне. Смотри, когда я смотрел тебя, я помню до сих пор эффект, как, ну, я просмотрел ролик, первый, мы не были знакомы, никто не знал, кто ты вообще такой. И у меня были две эмоции. Первая — это кайф от того, как смешно. А вторая — страх. Потому что... Заменит, ну, меня? Нет, в пару... нет, в этом страхе я живу постоянно. Потому что, ну, в паре моментов это было больше похоже на меня, чем я сам. И я думал, что, блядь, неужели какой-то хрен хуй пойми откуда он вот просто прожил вот за меня какие-то моменты моей жизни, ну реально жутью какой-то от этого разило. И только когда я узнал, что ты профессиональный актер из театра, я успокоился. Потому что, ну мне реально было жутковато от того, как же, блядь, это так же, как и у меня. Это пародия, как, ну, большинство людей привыкли слышать название тому, это наблюдение. Это актерское наблюдение за человеком, за личностью. Юрий Дудь — это личность, за которой я сделал наблюдение. Ага. И здесь есть момент психофизики, которая либо совпадает, либо сильно совпадает, либо не очень совпадает, либо вообще не совпадает. Какой-нибудь Гудков, я его пародировал, я могу только голос его нормально спародировать. Его мимику лица я не спародирую, мы с ним полярно разные. То есть я это не повторю, у меня так не поведет себя лицо, это против моей природы. А с Юрием Дудем во многом в психофизике я похож. Я могу, ну, то есть я эмоциональный, я очень... Ты слышишь, как ты разговариваешь? Тебе говорят, чувак, ты что орешь, нахуй? Да. Вот, мне тоже, все время. То есть ты, когда разговариваешь, ты не слышишь уровень своей громкости, ты очень сильно раскрашиваешь в хорошем смысле слова, ты придаешь им какую-то художественность, какие-то очень интонации определенные. Вот я тоже так говорю, только немножко с другой речевой манерой, вот. Поэтому мне было несложно скопировать твою речевую манеру и разговаривать. А технически это как выглядит? Ты смотришь и делаешь пометочки в блокнот? Да, именно так. Ну, это... типа, развел руки или вот прям... делает вот такой вот взмах, как затягивает жаль. Фразы, да? Именно, как жаль, что у меня сейчас другой сотовый телефон, у меня на прошлой моей трубке, которая, причем она живая, лежит дома, надо было ее привезти. Там есть ко многим роликам вот эти записи. И к Дудю в том числе. Про руки за голову, про плечи, вот, про все. То есть это какие-то, это прям... ну, то есть наблюдение под запись. В институте, в театральном, первое наблюдение, которое тебя заставляют сделать, это уже потом на третьем курсе тебе дают сделать наблюдение за человеком. Первое наблюдение на первом курсе — это наблюдение за животными. Весь твой курс везут, блядь, в автобусе, в зоопарк. И ты выбираешь себе кого-то, просто кто тебе больше нравится. И сидишь, и записываешь. Ну, это было у нас. Сейчас, наверное, все смотрят на Ютубе. Да, я учился в 2008 году, я поступил, и был, значит, вот в 2008 году именно этот раздел. И тогда Ютуб представил себе максимум там какие-то смешные ролики про котов, и то их было 2 или 3. Вот. А сейчас, я уверен, да, все, наверное, сидят уже возле компов, студенты театральных институтов современные. А мы ездили в зоопарк, и я садился возле клетки с лемуром, записывал, и потом... На экзамене я скакал лемуром. Вот. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. А почему Ибица так не зашла людям? Ибица, Ибица, сердце стало чаще. Я могу сказать, потому что это эксперимент не на всех, наверное. Здесь сыграло то, что оба этих персоны, оба светила нашего русского шоу-бизнеса ага. пошли на такой шаг. Для меня я готов им, ну, ноги-то не поцелую, но готов перед щиколотки точно поцеловать, потому что ни одна бы, я, мне кажется, никто бы не согласился на такое пойти. Мы до этого объясняли, что это будет все категории «Б». И клип категории «Б», гэги категории «Б», видеосъемка категории «Б». Специально мы будем делать вот, ну, хуже, ага. чем цвет настроения синий. Здесь самое странное... Я потом только узнал, что Коля согласился на эти съемки, и я был уверен, что он согласится, но не знал, что у него порядка через месяц после выхода «Ибица» выходит программа «Верую». Коля! Я когда ему писал, я говорю, Коленька, ну ты же знал! Ну почему так, где он в белом пропагандирует новую духовную музыку? Ну, я потом думаю, ну почему бы нет? Надо всю свою жизнь попробовать. Ну это правда так, живо, жизнь одна. А вот человек попробовал. И как бы и на какашку присесть, и как бы и Богу спеть. Боже, прости, пожалуйста, я не знаю, что сделать. Ну, он прошел этот концерт. Я понимаю, Коля сам говорит, у меня писали такое. Он весь красный приезжает, когда мы писали это «Обезвинение за Ибицу». Мы тут же ее придумали мгновенно. Поняли, что отрицание идет полностью почти всех, кто посмотрел «Ибицу». Мы тут же, слава богу, в этот же день вышел клип Кенни Уэста и Лила. И у меня тут же, я понимаю, что дизлайков больше лайков, и как-то у меня, я бегу к Грише, я помню, что по коридору бегу, Гриша, пока что-то там, это клип на волне, делаем, я даю свои деньги на эти дизлайки, я их сам сделаю, но снимаем Киркорова, типа, изменения. Мы за день это написали, я пишу Филиппу и Баскову, что вот такая тема, они говорят, гениальный скрипт. Мне очень нравится, что их оценки, когда просто Филипп, вот такая, даже не понимаю, что там, наверное, это гениальный скрипт. Звоним, понимаем, у нас есть очень друг хороший в Ашане. Ночью приезжаем в Ашан, снимаем это, чтобы быструю историю. Филипп улетает куда-то там на гастроли. Типа сгладили. Ты что-нибудь вырезал оттуда, если бы сейчас была возможность? Допустим, если бы там говнишко оттуда убрать или что-то еще. Могло ли бы это зайти людям лучше? Без говнишка бы это вообще не обсуждалось. Это было бы просто что-то ровненькое. Мы до последнего не вставляли в сценарий. Он уже был, этот козел. Да, там у нас есть сцена с козлом. Я говорю, давай, когда уже на площадку Филипп придет, мы расскажем сцену с козлом. С Гришей. Он такой, ну давай, я лично сам к нему подойду. И мы вставили тихонечко сцену с козлом и поняли, что, в принципе, Филипп не против. Даже не было проблем по этому поводу. А потом про пенис козла он нормально произносил в «Извинении»? Писю. Про писю, да? Да, писю, потому что, да, да, да, все хорошо было. Писю козла — это... Я не касался писи козла, я не касался, он все сделал сам. Да, он не трогал меня там. Ну, как тебе сказать, он пел это с удовольствием. Но мне не стыдно, я не могу объяснить. Вот, мне все говорят, вам как вам не стыдно за эту Ибицу? Почему вот так вот вы сделали? Говорит вам всем в аду. Да, возможно, но это произошло. Это, по-моему, это тоже говорил, по-моему, Черчилль. Говорит, любая информация — это классно, кроме некролога. Ну, как бы, ну, даже в отрицательном ключе. Вот, допустим, я могу сейчас сказать, вот, ты мега популярный парень, но у тебя отрицательная энергетика. И она, это тоже классно, это надо. Вот все смотрят на тебя, потому что от тебя отрицательная энергетика, и все, ну да, но есть и люди с положительной энергетикой. Ну, такие вот, пиздадуй, как я перед тобой сижу. Ну, я так считаю. А что такое отрицательное? Ну, ты вызываешь отрицательную энергетику, у тебя сразу такая, ну, он хочет тебя иногда ударить через экран. Все, прекрати, а то я сейчас зазнаюсь. Прекрати. Это классно. Это когда два... А то я сейчас... Это звучит как чудовище. Да, нет, знаю. Да нет, главное, что не ноль. Вот что. Пусть хуже дизлайков, но это даже, как это сказать, это вызвало резонанс в том, что в первое видео собравшие огромное количество дизлайков. Чего же плохого-то в этом? Почему провалилась Ибица? Что провалилось-то? Ты уже не ценишь, когда 20 миллионов просмотров у клипа, это уже провалилось? Это же провал, вот нормально. В чем провал-то? Ее нельзя считать провалом, потому что бах, извинения за Ибицу, и ты опять про просмотры. Короче, а в сумме можно 40 все, можно миллионов. Все в сумме. Еще люди контента там сделали на том, что типа записали реакцию. В КВН про это шутили. Пока... Поэтому это да, уже господи, как Дмитрий... может быть провал, если про это шутят в КВН. Наверное, когда там, про это рассказывают по ну, да, России 24 и показывают этот кадр там с перевернутым, не знаю, по 10 раз, ну это что, провал, что ли? Слушайте, то есть вы такие прям охотники за резонансом, да? Ну, а, вам нет. Важно не столько попасть в настроение людей, чтобы люди не только это посмотрели, но и у них послевкусие осталось приятное, но просто резонанс даже негативно вас тоже устроит. А почему он негативный, понимаешь? Вот самое главное для меня, что этот клип нравится моей маме. Он реально, ну, вот она говорит, я его смотрю, я его... Знаешь, в чем фишка Ибицы? Пересмотри его 5 раз, этот клип, он тебе понравится. Я серьезно говорю, тебя... Почему людей коробит наличие фекалий в кадре? У меня маме, кстати, тоже со второго раза только понравилось. Да. Алла Михеева смотрела этот клип, говорит, вы сделали какое-то позорище, да? Я говорю, ну, Алла, давай ты пересмотришь вот 3 раза, подойдешь ко мне и скажешь то же самое. Она пересмотрела, говорит, да, говнище. Все. Про Ибицу? Да. Когда я увидел, что дизлайков больше, чем лайков, я всегда в такие моменты вспоминаю стихотворение Ридьярда Киплинга, «Заповедь» называется. Почитайте потом, по-моему, Бунин его перевел, или кто-то типа длинное? Того. Ну, длинное, но там есть нормальные такие строчки, оно прям начинается хорошо. «Владей собой среди толпы смятенной, тебя клянусь из-за смятения всех, там, верь сам в себя наперекор вселенной, маловерным отпусти их грех», все такое, короче, вот. Ну и дальше почитайте, там неплохие слова. Можно с этим стихотворением идти по жизни, и ничего тебя не тронет никогда. Угу. Почитайте, пацаны, для всех пацанов. Ну, блин. Короче, Ибица не про какашки. Все, ну давай, ну так. Да, Ибица не про какашки, оно про противостояние двух артистов, которые, как сказать, которые... стали животными из-за своего... тщеславия. Да, из-за своего тщеславия, да. И против... да. Все, вот это действительно посыл. Да, то, что там кого-то облили какашками, мы за это извиняемся. Да. Ну, я не знаю, меня просто это не коробит. Может, мы циники такие. А, кстати, с чего сделаны фекалии были, которыми облили Баскова? Какао, авокадо, еще что-то. Какая-то каша там еще была, по-моему. Что-то такое. То есть, это реально съедобная штука? Да, была? Мы пробовали. Ну, не, на видок она не очень. Она без сахара, чтобы не липла потом. Но... на видок не очень, ну, типа... Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Кто твои родители? Мои родители психологи. Мои родители, они всегда были за меня. Моя мама. Моя мама — это самый лучший человек в моей жизни, это мой лучший друг. И какое бы говно я ни сделал в своей жизни, она всегда оставалась со мной. Она всегда была за меня. И даже то, как она меня ругала, так немного нехотя и сожалея, это вызывало еще больше стыда во мне, чем какие-нибудь там наказания, выгоны из дома и прочее. Моя мама знает про меня столько, сколько не знает, наверное, никто. Вот. Мам, я тебя люблю. Ты обсуждал с ней девочек? Ты мягко говоря. Ну, давай простой пример. Моя мама, я не знаю, насколько она потом будет рада тому, что я сказал, если про девочек. Моя мама предлагала мне, когда я был подростком, вызвать мне проститутку, чтобы я лишился девственности. Так. Чтобы, ну, я потом с реальной девочкой не обосрался. Чтобы потом, когда у меня будет настоящий первый секс, я уже как бы все сделал красиво. Мама сатира, я тоже вас люблю. Просто лучше. Всем бы такую маму. И папа мой прекрасный человек. Я его тоже обожаю. Ты отказался? От папы? Ты просто так перешел. От проститутки? Да, да. Почему? Хотелось по-настоящему, но я как бы этого еще сильнее испугался. Какая-то проститутка, она придет, а я перед ней обосрусь. Она расскажет другим проституткам. Пиздец. И все. Потом не вызвать. Да. Потом не вызвать. Нет, как-то я хотел более, вот, ну, я был готов обосраться. Вот, я думал, что это полезный опыт. Как вы обсуждаете с ней твой успех и твою работу? Она, опять же, принимает и любит все, что бы я ни сделал. Ей было чуть-чуть тяжеловато смириться с тем, что я перестану работать в театре. Она очень любила театр и любит до сих пор. Она, ну это, господи, я сейчас начну плакать в какой-то момент. Моя мама была на каждом спектакле, в котором я играл, даже какого-нибудь сраного третьего охранника, который, ну, принеси, подай, иди нахуй, не мешай, это называется в театре. Она даже на такие спектакли сходила, ну, там, минимум раз по 5, если не больше. Она такой... Там некоторые даже артисты надо мной потрунили. А, чего, опять мама в зале? Я думаю, это все от того, что всю мою школьную жизнь она стабильно раз в неделю, раз в 2 была вызвана к директору, и ей каждый раз рассказывали, что я либо сяду, либо меня убьют. Что ваш сын, все, это ужасно. Он хуже всех на свете. И моя мама, конечно, как любая мама, все-таки как-то пропускала это через себя. И когда даже в театре, даже до Ютуба, когда в театре, ну, появилось какое-то у меня развитие, когда я поступил в театральный институт, отучился там, что было не видно для меня, где-то отучиться самому без помощи родителей. Когда все это случилось, меня взяли в театр, она, я думаю, это некоторая такая в определенном роде компенсация, она очень, очень хотела этим побольше насытиться, что у меня все хорошо, что у меня что-то получается. Твоя жена, да. У нее есть Инстаграм, она написала, что я ревную, доверяю, но проверяю. Да. У нее был пост про ваши долгие разлуки и все остальное. Как тебя проверяют? Ну, я думаю, что она очень сильно сечет за Инстаграмом. Сейчас через Инстаграм можно же все узнать. Ты с кем-то сфоткался, с какой-то телкой. Она себя отметила. Ты посмотрел, где она была. Ты срастил время. Ну, то есть, если этим заморачиваться, как делают это многие женщины, наверное, то можно как бы все. Я порой, знаешь, удивляюсь чему? Что она следит, ладно. То есть, она там может, если я там... Ну, я так не делаю, но если я там что-то, блядь, совершу, это по-любому она узнает. Я удивляюсь вот каким людям. Я летел в самолете с чуваком. И он меня узнал, что мы разговаривали. Он говорит, сейчас лечу, говорит, в Питер домой. А был у жены второй. И у меня там жена, типа, вторая. С этой я не развожусь, потому что у нас дети. А это не могу объяснить, что я говорю, что люблю. И он такой, знаешь, чувак, у которого две семьи, говорит, та вообще не знает про ту. Та в курсе, но это не знает. А я думаю, как можно в современном мире жить, чтобы не знать про вторую жену, которая живет за 700 километров от тебя? Ну, то есть это очень странно. Подожди, тебя так палят в Инстаграме? А как же свобода? Ну, а она... как же свобода творчества и все не, остальное? Не, она есть свобода творчества. Ну, то есть это не означает, что надо в каждую дырку сувать. Ну, то есть в этом же не заключается, как бы, свободность. Нет? Да. Насколько свободны вы, ребята? Да нет, знаешь, когда меня... ну, мне кажется, что это не главное. Наоборот, если я на самом деле, когда вижу людей, которые действительно живут свободно вот, во всех отношениях, то это очень часто приводит к плачевным результатам на всех фронтах. Я считаю, что нужно немножко быть аскетически в некоторых местах себя вести, в некоторых областях жизни. Сдержанность не совсем уж надо быть... Сдержанность где-то дает тебе возможность высвобождения в другом месте. Если ты везде все болты открутил, то у тебя давление везде будет такое. А так из одного бьет ключа, а там чуть-чуть подкрути болты. То есть ну, условно. Экономишь энергию на том, чтобы трахать всех подряд, и она... Да даже это же не энергия. Тут же даже не то, что это ты знаешь, даже не в энергии дело как в таковой. Мне кажется, что ты засоряешь свой не эфир какой-то, вот вещами, которые как бы неправильны. То есть, когда мужики врут, ну, обманывая жену свою, это не просто механически сказать, что я там кого-то не трахал, и приехать домой там и потрахать жену. Это скорее ты себе забиваешь какие-то... эфирные, знаешь, такие вот штуки, это магия. То есть, когда ты много врешь, в итоге пиздец, где-то все равно обрушится. То есть, я верю в эту штуку, когда ты складываешь на весы твоей нормальной жизни, вот лживые вот эти вот капельки, это в итоге потом перевесит. Про манерность ты говорил. А из-за этой манерности тебя все до сих пор считают геем. Давай проясним раз и навсегда. Ты гей? Это относится к юмористическим каким-то, к юмористическому направлению этой передачи. Ты сейчас спросил? Да. Как это относится? Да. Потому что это касается тебя. Вот, допустим, да. Я там сейчас расстроился. Я нет совершенно. Нет, я бы, честно говоря, нет, я бы обрадовался. Потому что ты был бы первым, кто об этом заявил. А мне вот, мне знаешь, претензии у многих твоих знакомых? Которые снимаются в том числе в клипах, в том, что они заработали уже очень много денег. Среди них точно есть кто-то гей. В этом нет вообще ничего плохого. Ничего плохого, да. Но всем сыкотно в этом признаться. И всем сыкотно войти в историю. Потому что 2, 3, 5 лет пройдут, забудут о всех этих людях, mm-hmm. которые прыгали, пели, вот эту всю вот попсовую херню. А тот, кто окажется единственным не засавшим и честно скажет, да, я гей, и мне нечего стесняться, он войдет куда? В историю. Вот, поэтому я бы обрадовался. Мне нечем тебя порадовать. Прости, но мне нечем тебя порадовать. То есть нет? Ну, как бы больше нет, чем да. Вот так. Давай так думать. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Первая штука, которая удивила тебя, когда ты выбрался из Красноярска? Макдональдс, да, там. Ага. То есть у нас в Красноярске чувак привозил нам Биг Тейсти из Москвы в самолете. А тут он как бы был вот здесь. Подожди, ты шутишь? Нет, Биг Тейсти просто в пакете. Он говорит, что вам купить в Москве? Он говорит, что вам купить? Он говорит, ну купи нам Биг Тейсти. Он говорит, хорошо, беру 4. И мы встречаемся на Предмостной. Мы вон раз, Предмостная площадь. У него полный пакет вот эти большие полиэтиленовые маков. Он такой, это тебе. И мы такие, ебать, какая вкуснятина. А он 5 часов в самолете их, да? Сколько ты еще там до самолета? Красноярск вез. Серег, хватит ржать, а, сидя на своем. Просто у меня друган тоже из Красноярска, блядь, и первое, что он сделал, когда приехал в Москву, пошел в Макдональдс. Говорю, то есть для нас там, ну, то есть тогда еще не было такого прикола, вот как вкусная еда. Мы прилетели к вам как раз в те дни, когда отсюда несутся новости про то, что очень много людей из Новосибирска хотят, чтобы в Новосибирске появился памятник Сталину. Как ты отнесешься, если он появится? Ну, я не пойду на него плевать, но если меня, ну, меня как бы спросят, а вы за, чтобы он здесь был? Конечно, я не за. Конечно, почему? Я против. Ну, потому что это... это... как бы сейчас кого-нибудь тоже не... Но это же отвратительный человек. Чем? Ты хочешь развернуть диалог на эту тему? Я хочу знать твою позицию. Куча народу считает, что без него бы мы не вы... Это человек, который взял нас с Ахой, отдал... Хорошо, куча народу считает, что вот там, не знаю, трагедия в Крыму, которая случилась, это из-за трека Оксимирона «Последний звонок». Но куча народу считает кучу всякого говна. Поэтому, ну, не знаю, если... Если в двух словах я считаю, что этот человек, он убивал своих в первую очередь. Убивать чужих не так ужасно, как убивать своих. Убивать в принципе ужасно, но если выбирать между этими двумя вещами, то он делал гораздо худшие вещи, чем человек, которого лучше даже не называть по фамилии, чтобы лишний раз не вспоминать его существование. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Русский современник, который вызывает у тебя самый большой респект. Ну, сейчас я подумаю, что я включаю шоколенка, который подлизывается. Ну, наверное, Иван Ургант, потому что... Вот 6 лет работы на «Вечернем Урганте», я понимаю, что этот человек каждый день может выдать гениальную репризу. И он... это молниеносный ответный ум, который... Ну, это я думаю, что это просто, ну, дар откуда-то. Такой... как сказать, наработать такое невозможно. Это вот он. А нет ли у тебя ощущения, что Ваня немножко разомлел? Да, он стал старше. Он уже перестал быть охотником, да. У него... это... Ну да, в каком-то смысле разомлел. Хорошее слово. Потому что сейчас у него есть все. И он... как, всегда видно по человеку, когда горит глаз, а когда не горит. У Ивана уже, ну, как бы вот, он состоялся в каком-то ключе. Он уже, я не вижу, когда... Ну, редко, ну, у него загорается глаз, но редко. Когда твой глаз потухнет? О, да, я думаю, что когда я буду... Когда я буду тонуть, не знаю, где-то, видимо, не потухнет, не переживай. Я думаю, что... что сам Ваня Ургант, он не киснет, он не разжижается. Он, даже если формат шоу, может быть, не сильно развивается, то сам Ваня, он всегда, как это говорят тоже в основном, наверное, танцоры, он всегда с пятачком между булок. У него есть всегда монетка в жопе. он не расслабляется. Нам так говорил наш преподаватель по танцам в институте в театральном. Пятачок зажали между булок. Чтобы не упал, да? Конечно. Чтобы тебя напряжено. Ты расслабляешь булки, пятачок выпадает и звенит. А так ты всегда с пятачком в жопе. И вот мне кажется, что Ургант в хорошем смысле, он с пятачком в жопе. Он при всех обстоятельствах мог давным-давно расслабиться. Он этого не сделал. Ну а политика? Тебе не хватает? Ты считаешь нормальным то, что вообще там нет? Нет, конечно. Это проблема всего телевидения, не только Урганта. Если тебя послезавтра позовут на позицию Хрусталева, ну или Гудкова, в общем, позицию второго человека, ты пойдешь? Нет. Почему? Потому что это совершенно не то, чем бы я хотел заниматься. Если меня позовут гостем в вечерний Ургант, я с удовольствием схожу. А ни на позицию Ивана, ни на позицию Мити или Саши я ни в коем случае не претендую. Но это не то, чем не мое. Что твое? Придумывать прикольные, какие-то прикольные, такое слово слабенькое, придумывать самому какую-то движуху, какие-то ситуации, какие-то сценарии, шутки и реализовывать их самому. Я хочу, чтобы то, как мне нравится шутить, то, как я считаю смешным, никем не цензурировалось. Это касается не только телевизора. Это даже если бы меня позвали в какой-то проект на Ютубе участником, и я бы, грубо говоря, там, был бы частью команды. Нет. Я вот когда понял, что вот можно вот так, как мы, я не смогу никогда уже делать на постоянной основе что-то под руководством кого-то. На разовых каких-то, конечно. На постоянные ни за что. Оцени, что делает YouTube, исходя из того, что ты сейчас говоришь. Оцени, что YouTube делает для России сейчас. Это временная вспышка всей этой крути? Или она может что-то глобальное привести? Ну, поменять только... людей, поменять отрасли и прочие вещи. Она уже поменяла отрасли. Есть один только момент, благодаря которому, из-за которого это может стать временной штукой. Ну, если у нас как в Китае случится, если YouTube закроют. Вот. Это единственный способ не дать ему дальше завладевать всем медийным пространством. Появляется каждый день новое шоу, новый телевизионный деятель понимает, что все пизда, надо бежать на YouTube. И все время кто-то говорит, я теперь с вами. И вот ты думаешь, классно, Леонид, мы тебя ждали. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Чем крут сатир? Как тебе сказать? Он отличник, он очень хорошо все делает. В нем есть гиперталантливое зерно. Мне нравится, что он старается. Мне нравится, что он делает, все доводит. Вот там, как это тебе объяснить? Синдром отличника как-то. В общем, он старается. Это видно, что он старается. А меня это немножко чуть-чуть внутри как-то... Тебе хочется, чтобы было легко, да, и ты это видел, угу, ты это чувствовал. Да, и мне не хочется, чтобы я старался, мне хочется, чтобы было прям бэдбоем каких-то. Ну вот вышел, что-то сделал, без грима, без маски, без всего. Вот, допустим, вот на его же... Я сейчас, может быть, в такую вот старперскую штуку ударюсь. Вот на его, допустим, поле воюет такой персонаж, как Борунов. Я считаю его гениальным актером русским, просто лучший. В том плане, что ему вот так удается мгновенно подцепить ту или иную... Ну, как в плане пародий. Он может... Он даже не то, что голосом иногда похож, а какая-то у него... Вот чуть-чуть поднимается какая-то тут вот здесь, что-то здесь. И он просто один в один ее делает. Без всякого грима, без всего. Ага. А у сатиры всегда такое... Ну, озлобленно немного так все. Старательно, все круто проделано, все прописано. Прям на 5. И вот всегда я... Ну, на самом деле, у меня есть два любимых. Это с Кридом и с Амираном, с Хачом. Ага. Весело было. Это было весело. Короче, я не могу сказать, что я фанат. Твой ответ не значит, что тебя немножечко обидела пародия на вечерний Ургант? Смотри, у меня есть несколько острых тем. Я в тебя сейчас буду их бросать, а ты уворачивайся. Угу. Погнали. Навальный. Пытки в российских тюрьмах. Любовник Кабаевой. Справился? Нет, она не обидела, она меня расстроила. Почему? Ну, там не так весело было. То есть ты страдаешь, что много острых тем приходится обходить? Пиздец. Ну, сейчас еще, сейчас даже, ну, ты даже нож не можешь кинуть. Ну, сейчас много чего приходится обходить. Мы не можем произнести, допустим, даже слово какую-то Кавказ, Северокавказскую республику, потому что всегда все обернется против нас. Всегда сейчас будет, что ты имеешь против целого народа. Ну, там все-таки про политику было, скорее. Да, да, там да. Ну, а страдаешь ли ты из-за того, что вообще нет политики? Да я как-то живу нормально с тем, что ее нет. Я такой только сам-то такой не особо. Я аполитичен в этом ситуации. Я посмотрел интервью с Толоконниковой у тебя, и я запомнил найденные слова, что, блядь, если ты рэпер, то у тебя должна быть политическая позиция. Нельзя сейчас в такое время быть тряпочкой из H&M розовой. Если ты рэпер, то должен иметь гражданство. Если ты Путин, то выражай, что ты путинец. Если ты относишься к там, анархистам, то будь анархистом. Ты не такой рэпер. Юр, я понимаю, что сейчас и в какой-то момент я наконец-то вошел в некое понимание себя. Ну, как бы принимание себя, какой я есть в плане даже личности. Ой, в плане не личности, а в плане даже внешности. Но наконец-то я как-то, ну, так, все классно вроде. Ничего не хочу менять. А в окружении, вообще, даже по поводу отсутствия политической сатиры, меня не особо расстраивает. Меня расстраивает отсутствие самоиронии у трети-четвертых людей в нашем, так называемом, шоу-бизнесе, которые не могут посмеяться над собой, которые не готовы это делать. В шоу-бизнесе или в стране? В стране. Тема в чем? Я бы описал наш юмор как, типа, ну, иногда экспериментальный. Ну, типа, чуть-чуть экспериментируем, не знаю, что-то. Юмор — это удивление. Удивление. Да, если ты не удивляешь, то это, в этом нет смысла. Ищем логичное в парадоксальном. И то есть, грубо парадоксальное говоря, в логичном, не знаю. Да, логика, парадокс, логика и удивление. Все, вот, вот что должно быть. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Пошути про Путина. Ёб твою мать, давай. Я могу сказать тебе, это даже не шутка, это моя мама ярая путинистка, она верит, не то что она, ну как бы, кроме как, она верит в хорошую Россию только при Путине. Ага. Мы с сестрой же всегда такие, на этом плане, мы не относимся с ней к диссидентам или каким-то там, допустим, движением, давайте скажем, что мы такие лайт-либералы в этом отношении. Uh-huh. И Новый год у нас есть всегда традиция, я всегда ее встречаю дома с мамой, папа у меня умер, а мамой, сестрой, всегда. У нее есть некая такая, знаешь, примета, чтобы было богато, у нее есть специальный кошелек, она дает всем гостям, кто есть за столом, деньги, и надо завернуть их в трусы и в лифчик. Короче, когда говорит Путин. То есть у Путина есть некая, она как считает, некая магия. Вот если при Путине ты сидишь вот весь в деньгах. Короче, хрустишь. У нее там доллары есть, и у нее есть евро. Вот она знает каждому, кому она дала какую купюру. Короче, вот мы сидим вот за минуту до Нового года, блядь. Трусы, лифчик. Мы здесь вот все хрустим. Она вот совсем раздала, и мы слушаем Путина. И в какой-то момент я сказал маме, мама говорит, ты знаешь, что не настоящий сейчас Путин разговаривает? Она меня смотрит, в смысле не настоящий? Я говорю, ну вот это третий, говорю, есть четвертый, говорю. Вот, говорю, там их различают по ушам. Там, говорю, есть третий, у него уши другие, а есть, говорю, четвертый уши. Он какой, говорю, ну настоящего Путина, говорю, давно нет. Его уже там в 2000-м, говорю, убрали. А это, говорю, разные его двойники. Одного снимают, она меня смотрит. Она говорит, а это какой Путин? Я говорю, а это вообще, я говорю, рептилоид. Говорю, ну, инопланетянин. И она и начинает бить куранты, и она просто благим матом, ёб твою мать, я Путина прослушала из-за твоих рептилоидов. Что ты мне мелешь? Я мне год не будет нормально, я Путина прослушала. Вот, ну, в этом отношении, если бы раз мама посмотрит сейчас, не знаю, вряд ли она посмотрит YouTube, она у меня такая не интернетовская пользовательница. В общем, она будет огорчена, если я буду как-то в каком-то ключе шутить про Путина в неположительном. Так что вот так мне кажется. А ты тоже запихиваешь? Угу. И нормально, ну работает. Работает, же. Правда работает. Она, знаешь, когда в каком году это начала делать? Наверное, в году 2012. И давай делать тоже так. Юр, сделай, клянусь, ты будешь, все это будешь нашим королем. Пошути про Путина. Ну, допустим, это будет в ключе, в котором, наверное, более привычно меня видеть, но только без грима. Юрий, сколько ты просидишь? Это, ну да, да, то есть просиди, ты понимаешь, о каком просидишь, я шла речь. Я? Ну, на корточках, наверное. Конечно, в твоем случае точно. На корточках, на зоне. У меня шутка будет в концерте моем. Я говорю о том, что все правители, которые были в России, в СССР там и так далее, а в определенный момент, когда долго начинали как бы власть у руля стоять, у них они начинали чудить. То есть там Ельцин там, да, там пьяно там дирижировал, Брежнев там, блядь, включил вот эту роутер герпеса. И я боюсь, что вдруг, типа, ну, Путин долго же уже у нас у власти, начнет какая-то тема у него там, знаешь, и мы не заметим, потому что все так его, ну, боятся, то, что бы он ни сказал, все тут же воплощает в жизнь. И я думаю, что, представляете, в определенный момент он типа такой. Давайте все люди приедут из квартир на Березы. И люди такие, ну ладно, похуй, блядь. Там Собянин, блядь, давай, рушь, блядь, все, что ты там строил. Люди там в Химках, бля, а где мы жили до этого? И в этот момент как бы все начнут творить всю эту тему. Потому что был случай, когда Путин сказал, пошутил, чисто поржал. Он сказал, что его пригласили в Турцию поесть мясо какое-то, говядину. Он говорит, я, говорит, не поеду к вам в ресторан, пока говядина не будет у вас там продаваться, русская. Ее начали продавать. То есть люди вот так вот поверили в шутку и начали продавать в Турции говядину. И вот сейчас шутка будет. Я представляю, сидит Путин где-то перед министром и спрашивает, сколько нам нужно еще для освоения севера? Министр говорит, ну, 300 миллионов. Он говорит, 300? Он говорит, ага, отсоси у тракториста. И грустный министр, блядь, ебошит куда-то в колхоз. И там трактористы, блядь, заглушили трактора. Это, блядь, за солярку. Я точно говорю, эти, мы у них сосали 20 лет. Ну, она как бы и не шутка, но и вот. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Тиньков, еще когда вы только стартовали, предлагал, чтобы вы сделали пародию за деньги. Очень по их сценарию. Вы отказались, потому что сценарий говно, и выпустили абсолютно свою, свою версию. Расскажи мне свой секрет, расскажи, как тебе удается, ну, так сказать, оставаться на плаву, торгуя фруктами там, и овощами. Ну, я... Я, кстати же, первый начал в России торговать овощами и фруктами. Это было, ну, где-то в 94-м году, но это уже другая история. Скажи мне, пожалуйста, есть у тебя карта Альфа-банк? Предлагал ли вам кто-то деньги на, за пародию, ну, чтобы она была сделана не как рекламная интеграция, угу. А чтобы это было сделано... Да. Это политики? Да. Чтобы их сделали популярнее? Ну, чтобы понизить их популярность. Понизить их популярность? Чтобы придать их популярности несерьез какой-то. Я думаю, для этого. На Навального это предлагали нет? делать? Кстати, нет, на Навального тоже предлагали. Точно, да, было и про Навального такой вброс. Но он как-то очень, он был на уровне вброса, а на уровне вот прям очень настоятельного вброса было перед выборами. Президента? Нет. Мэра Москвы? А, выборами кого? Выборами президента, конечно, конечно. Ксения Собчак или Грудинин? Второе. Грудинин. Да. Почему вы отказались? Ну, не наша эта история. Но это же палево, это же сразу видно. Ну, типа, в нашей стране это так не работает. Вот где-нибудь в Америке можно поддерживать политиков, будучи медийной личностью, и тебя не клеймят за шкварным. Ну, там по-другому к этому относятся, потому что там, ну, есть какая-то реальная гонка. А когда на реальной гонке нет, и ты вдруг начинаешь как-то сотрудничать финансово с этими людьми, а когда ты выпускаешь такой ролик, палец сразу это, и финансовое сотрудничество, оно очевидно, да, конечно, ты продал свое очко. Сколько вам предлагали, чтобы вы продали очко? Слушай, как бы не соврать, ну больше лям. Хотя на тот момент у нас было меньше просмотров и меньше подписчиков. То есть это были деньги, которые опережали на тот момент стандартную интеграцию раз в 5 или 10? Да, да. В 5? В 5, 6, 7. Были ли у вас сомнения? Консилиум, где вы решали, надо или не надо? Да. Мы, естественно, это обсудили. Мы подумали, что нет. Это не та тема. Вот. Как-то так. Но этого же не вышло. Или ты хочешь узнать, насколько мы, типа, засомневались и насколько мы захотели это сделать? Я хочу просто это узнать. В качестве какой-то первой вот этой мысли, когда, подожди, а если... Да нет, что, пиздец какой-то. Ни в коем случае. Вот типа, так, типа такого. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Со стороны выглядит то, что ты прям идеальный второй номер. Угу. А тебе самому комфортно? У тебя есть амбиции быть? Нет. Сейчас я по-любому думаю, что ты спросишь меня, не хочешь ли свое шоу. Потому что в каждой вот интервью спрашиваешь свое шоу. Я думаю, что я отвечу Юре по чесноку? Не хочу. Вообще не хочу, и я буду... И когда его нет, и когда мне... Вот, очень каждый второй понедельник вот в 2018 году мне звонили некие люди и предлагали: «Гудок, у нас есть на тебя шоу! Гудок, у нас есть на тебя шоу!» А мне просто физически не хочется это делать, потому что я знаю, что я сожру, я исчезну как существо. И от того, что я сожрусь, если буду делать что-то сам, переживать... Ну, это... Я заработаю 8 язв, блядь. Я буду... Я не знаю, я буду как... Тоньше уже верба, нельзя. Как верба, ну, ты по тебе можно. Не хочу. И точно знаю, что колоссальное удовольствие я получаю от... вот ты проект этот вообще не произносишь, потому что он тебе не нравится, но я вообще не стесняюсь того, что являюсь креативным продюсером к шоу Comedy Woman сейчас. Ну, ты не представляешь, как я получаю на съемках, когда люди в зале, когда люди на съемках, когда в зале гастрольных девочек, когда они говорят мои репризы, которые я придумал, и когда люди, они заходят, и это понимают, что это классно, и мне прям вот, ну, опять некий оргазм я получаю за кулисами. Правда. И для меня лучше вот тебе написать и понять, что ты выстрелила с этой шуткой, или ты выстрелила с этим каким-то там суперпроектом, и быть в тени. Мне не нужно, там, чтобы ты скажешь, что там Гудок написал. Но я, бля, как классно, как все зашло, как получилось. Все как надо. По маслу прошло. Ну, супер. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Самый недооцененный комик России. У меня в голове только один комик, которого я могу смотреть вечно. Он украинец. Это, вряд ли ты знаешь, он из Одессы. Это парень, его зовут Марк Куцевалов. Он пытался пробоваться у нас русских каких-то шоу, но его талант полностью раскрылся на проекте «Лига смеха», «Лига смеху» в Киеве. Это аналог... КВН. Ну, допустим, КВНа. Но я даже ездил в Киев специально, чтобы посмотреть на него вживую. И это невероятный какой-то человек. Я не знаю, в общем, «Лига смеха» — это прозрачный гонщик, команда такая у них была. У него, он один там. Это пиздец. Просто что творится у него в голове, я не могу понять. Вот он спешит меня, да, хочется вырвать внутренности. Я очень сильно жалею, что с радаров эстрадного юмора ушел Рева. Для меня Рева — это самый смешной артист комедийного жанра. Не автор сценария, там, не автор там, и исполнитель собственных текстов, а вот именно человек, который делает что-то на сцене, и это всегда смешно. Для меня это самый смешной, самый многогранный человек. Самый недооцененный комик России. Есть такой. Саша Долгополов. Это... Почему? Ну, потому что стендап, который он делает, должен собирать как минимум... не собирать, должен дать ему такие же условия, такую же известность, такие же деньги, как минимум, как у тех, кто работает на ТНТ в стендап, в программе стендап. Как минимум. Ну, то есть человек должен быть гораздо известнее, если сопоставлять качество его юмора для меня. Чей стендап круче, белого или поперечного? Мне интереснее смотреть поперечного. Не смешнее там. И там одинаково смешно, по мне. Но интереснее мне поперечного. Почему? Ну, из-за тем, из-за каких-то... Из-за каких-то вещей, которые... Мне там как будто бы больше чего рассказывают. Я не скажу, что это смешнее. То есть для меня как бы все одинаково вот так. Я не смеюсь там, ни там, ни там. Но мне интереснее. Не смеюсь ни там, ни там? Нет, правда. Над чем ты смеешься? Над Ревой. Угу. Реально, вот над Ревой я ржу. Мне кажется, это какое-то пауэрлифтерское лобби просто. Вот. Тяга сисей. Сисястый, да. Да. Чей стендап круче, Белого или Поперечного? Поперечного. Почему? Я думаю, что, конечно, есть какой-то момент личного знакомства с Данилом и наших, как мне кажется, довольно теплых отношений. Мне кажется, что, как я думаю, опять же, давать определение какому-то жанру очень трудно, но для меня лично стендап — это рассказывание про себя, рассказывание историй, которые с тобой были, которые тебя как-то тронули, тебе запомнились. То есть набор гэгов — это... чуть-чуть другое. Когда человек просто выходит и шутит шутки, ну, как бы, очень конкретные, с сетапом, с панчлайном, это, ну, тоже прикольно, конечно же. Но мне кажется, что стать вот этим стендап-комиком, которого зрители чувствуют своим корешем, который выходит и говорит, пиздец, со мной такое было, и начинает это рассказывать, и все смеются. Ну, то есть, короче, не засмеялись бы над такими же историями от другого чувака. Вот. И он это присваивает. Он это очень мощно присваивает. Чей стендап круче, Белого или Поперечного? Белого. Я обожаю Белого. Руслан — это первая моя ненависть в КВН, потому что мы с ним три года играли в Воронежской лиге «Старт» против них, и они всегда побеждали, потому что они были военными. А мы были бы типа там командой Ступина, и всегда вот мы второе место занимали. Они были военные, у них было все отрепетировано. Я говорю, ну почему у них это смешно? Почему они побеждают? А они, наверное, не видели нас. И какой-то момент, вот я его очень давно знаю, и в какой-то момент, помогая Юле Ахмедовой в КВН, в ее команде, потому что я дружусь с Юлькой Ахмедовой, пришел Руслан ей помогать тоже там в каком-то плане. Мы у нее дома ночевали перед игрой и ночевали с ним на одном диване. И я поворачиваюсь к нему и говорю, Руслан, ты когда-нибудь думал, что я буду с тобой спать в одной кровати? Он говорит, гудок, отъебись, блядь, пожалуйста, не трогай меня. А я начинаю так к нему лезть, отъебись от меня, не трогай. Я не хочу даже это представлять. Что будет с Россией через 10 лет? Я очень надеюсь, что не будет никакого пиздеца. Потому что как бы каждый день я читаю новости, и ни одна из них не про то, что что-то улучшилось. Каждая новость о том, что что-то чуть-чуть где-то там, что-то уменьшилось, что-то сломалось, что-то там не получилось. И вот все такое, знаешь, какое-то все не... Ну, то есть, если смотреть там издалека, это долго уже идет. И вот я боюсь, что если это будет так и продолжаться, каждый день ты что-то будешь узнавать, что что-то, блядь, не получилось, то вот боюсь этого пиздеца. Да что, через 10 лет, я думаю, что глобально ничего не изменится. Будет так же, но чуточку черствее. Черствее? Угу. Ну, как мы как... Ну, мы... мне кажется, что в каком-то момент времени мы испеклись, и сейчас мы черствеем, как вот некий круассанчик. Мы испеклись в какой-то год, и вот этот круассанчик сейчас дальше не печется, он просто черствеет. Но надо как бы его... Ну, 10 лет точно будем черстветь. А надо с ним что сделать? Его надо... Подогревать постоянно? Mm-hmm. Что будет с Россией через 10 лет? Понятия не имею. Все что угодно. Ну ты чё, Доктор Стрэндж смотрел, там 16 миллиардов вариантов. Там, ну, как все что угодно может быть. Через 10 лет мы можем быть одной из самых развитых и продвинутых стран мира. С таким же успехом мы можем оказаться за железным занавесом. Это слишком... Это эффект бабочки, чувак. Это невозможно прогнозировать. Все, кто берутся прогнозировать, что будет через 10 лет, пиздят. Исходя из этой субботы, ноябрьской, что тебе кажется более вероятным? Железный занавес или одна из самых современных и продвинутых стран? Я думаю, что это среднее между тем и другим. Как и сейчас. А сейчас среднее? Да, конечно. У нас сейчас... Смотришь туда, железный занавес, смотришь туда, все, заебись. И существуешь вот на этом серфе. Что ты готов сделать, чтобы этого пиздеца не случилось? Или что ты делаешь? Я готов его не творить и как-то помогать тем, кто его творит, не делать этого. Но я могу это делать только через сцену, свои шутки, свои какие-то творческие потуги, высеры. Юмор может в этом помогать? Не творить пиздец? Ну, юмор может же стать определенным... юмор же может указать на какие-то аспекты, которые можно через юмор ярче воспринять. То есть, когда... вот, ну, условно, когда происходит какой-то пиздец, люди молчат, да? Ну, типа там, по разным причинам. Кто-то на заводе, потому что им нельзя говорить, да? Там, кто-то боится чего-то, да? Кто-то там считает, что ладно, и на кухне там под водку. А, например, если есть эстрада, она же как бы не только чтобы петь там про от Волги до Енисея, она же может быть еще и вот такая, какая вот у стендапа, когда люди реально через юмор свои мысли актуальные для народа сейчас донесут. И если как бы вот на всех этих этапах не будут сбиты их вот эти прицелы, может быть, что-то ты скажешь, и люди это увидят именно через юмор. Не думая, что это просто, знаешь, ты жалуешься на что-то, когда там ты ебать, такая плохая зарплата, у меня так все мало, 13 тысяч я зарабатываю. Может быть, как бы это так никто не услышит. А если как бы ты об этом пошутишь, это заметит там, над этим подбьются, может быть, это будет более заметно. Я чисто надеюсь, что для этого мы все это и делаем. Понятно, что мы сейчас шутим про жопки, про писечки, про там какие-то там штуки, но некоторые комики пытаются пошутить про то, чтобы вот, блядь, дальше ничего не произошло. Некоторые пытаются.